мрачные коридоры на задворках заброшенной станции. Каждый кирпичик — спазм сосудов, удар крови в мозг. Все вокруг пульсирует, медленно-медленно сжимается, а потом резко возвращается на свое место. Стены плывут перед глазами, на каждый удар пульса свет в окнах меркнет, а потом все по новой сжатие, разжатие, тьма, свет. И тут все окружающее вместе со мной проваливается в кошмар наяву. Сжатие, разжатие, тьма. Свет гаснет и больше не появляется. По полу течет вода, едва доставая до щиколоток. Порой где-то в отдаленных коридорах раздаются приглушенные голоса или осторожные шлепки по воде. Стой, хватит. Я все еще на станции. В коридорах полно окон, снаружи светло. Все, что происходит, происходит у меня в голове. Хватит. Ничего этого здесь нет. Остатки разума пытаются достучаться до каменеющего, агонизирующего мозга. Сжатие, разжатие. Чей-то приглушенный смех за спиной, нервно оборачиваясь, чуть не рухнув. Никого? Выпусти мое сознание, выпусти! Сжатие, разжатие! Чувствую, как из носа бежит теплая струйка крови. Сжатие, разжатие! Кровь капает с потолка. Пожалуйста, отпусти! Кровавые ручейки вырываются из щели в потолке по бокам коридора и сбегают по стенам. Сжатие, разжатие! Жарнов мозга перетирает здравые зерна мыслей в кровавое месиво, а коридорам нет конца и края. Ну, выпусти! Мой мозг не выдержит всего этого. Сжатие, разжатие! Я иду по колено в крови. Теплая жидкость выпускает наружу сотни больших пузырей, каждый из которых лопается с противным хлюпаньем, разбрызгивая красное по мне и по стенам. Ну, выпусти! Хватит! По голове как будто бьет молот, в потолке открываются сотни глаз, все внимательно пялятся на меня. От дикого зрелища к горлу подкатывает сгусток желудочного сока. Сжатие, разжатие! Все, ну хватит, выпусти меня отсюда к чертовой матери, я не могу больше этого выносить! В диком припадке рву волосы на голове, пальцами расцарапываю лицо. Мне уже все равно, сдвиг пошел, что-то под водой хватает меня за щиколотку, я с силой вырываю ногу и бегу по коридору, из воды поднимаются руки, некоторые хватают меня за одежду, я вырываюсь, луплю по ним руками и ногами, если не помогает, хватаю зубами, бесконтрольный механизм убийца в действии. Я уже не мыслю, что делаю, я с боем прорываюсь по кровавым коридорам, не зная зачем. Сжатие, разжатие, поворот, еще поворот, развилка, поворот. Наверное, так не страшно умирать, не так страшно, как если бы стоял и ждал. В одном из дверных проемов у меня на миг вырывает землю из-под ног, и я всей рожей впечатываюсь в цементный пол. Перезагрузка сознания. Сжатие, разжатие. Нет, среда стабильна. Отрываю лицо от пола, оставляя на нем отпечатки крови. Казалось, я действовал машинально. Я знал, что мне нужно. Оно было в кармане одного из остывающих трупов, слегка подпрыгивая и извергая красноватые разряды, как бы звало меня к себе. Прекрасные переливы цвета, вспышки внутри и извержение молний наружу. Все это так завораживало, что я на мгновение забыл, где нахожусь. На доле момента боль по всему телу и душевные терзания улеглись, оставив место приятному расслаблению и самой малости позитивных мыслей. Ты дашь мне то, зачем я шел сюда. Хотя нет, не только ты. Я принялся шарить по карманам трупа, залитым кровью. Через несколько секунд выудил пару жетонов. Андрей Елисеев, 18.09.84, РУ 044-254-М6-3, плюс. Федор Громов, 25.11.81, РБ 282-106-М2, плюс. Сердце облилось кровью. Господи, неужели люди шли и погибали рядом со мной? Люди, живые люди, ничем не обделенные, боролись, отдавали свои жизни только ради призрачной надежды, что я когда-нибудь выберусь отсюда. Ни из уверенности, не из осознанности, только из надежды, из слабой надежды. К горлу подкатил ком, на глаза навернулись слезы. За несколько часов моей жизни уже заплачено несколькими жизнями, по одной жизни на час. Только из малейшей надежды люди шли на смерть, на ту смерть, которая должна была стать моей. Люди, настоящие люди, смотрели в лицо моим кошмарам, смотрели, не моргая, не боясь, так как знали, делают это ради чьей-то жизни, пусть и недолгой, но жизни. Ребята, я не сдамся, ни за что не сдамся, я буду идти и бороться до самого конца, каким бы печальным он ни оказался, пусть и безысходно, но я оправдаю, я изо всех сил, которые покидают мое тело, буду стараться оправдать ваши жертвы, я не сдамся, пока еще бьется в груди мое сердце, я не сдамся. Знаю, в зону рано или поздно сунешься, и мала вероятность того, что ты оттуда вернешься. Тебе бы еще жить и жить, спокойно и счастливо, без экстрима. Эх, все вы такие в молодости! На миг перед глазами предстало печальное лицо ученого Анатолия. Слетаешь и домой статью писать, понял? Не твое это место, не твое. Расскажи им там, на большой земле, про все, что здесь творится, и живи долго и счастливо, а про зону забудь. Теперь я понимаю тебя, дорогой друг, теперь я понимаю. Слишком поздно, но понимаю. Все мы такие в молодость. Это место сожрало немало близких мне людей. Запомни, ты летишь в ад, ад, и никак иначе, без компромиссов. Твой вчерашний вопрос. Я здесь потому, что не хочу, чтобы люди там гибли. Я буду счастлив, если вытяну из ее лап хотя бы одного хорошего человека. Для меня это главное, а не открытия там всякие научные. Когда прилетел сюда 4 года назад, я был совсем как ты. Никак не хочу, чтобы ты стал на меня похож. Не к лицу тебе это. Лети, сынок, с Богом, а в случае чего борись до последнего. Твоя жизнь в твоих руках. Помни. Я помню. Помню. И всегда буду помнить, до последнего удара сердца, до последнего вздоха буду помнить. Взлет разрешаем. Удачной дороги, ребята, удачной дороги. В отличие от всяких празднеств, в честь какого-нибудь дня рождения, здесь желали действительно нужные вещи. Тяжелая боевая машина задрожала корпусом и оторвалась от земли, оставив на площадке под неистовым проливным дождем Анатолия, махавшего нам рукой. И тогда я понял, что дороги назад уже нет, я не смогу в случае чего сделать шаг в сторону, не смогу отступить, только движение вперед. Во что бы то ни стало, только оторвавшись от земли, я начал во всей полноте ощущать всю серьезность происходящего, хотя, как понимаю сейчас, не до конца. Я начал понимать отношения людей на границе зоны. Это были братские отношения, и зона расценивалась как горячая точка, очень горячая. Я только начинал понимать, почему полковник так тепло поддерживал своих бойцов, почему Анатолий так не хотел пускать меня туда. И вот я, забив на все предостережения и запреты, положив большой и жирный на все советы, оказался в своем персональном аду. Минули какие-то сутки, а я уже тяжело, неистово скучаю по той светлой и безмятежной жизни. Сутки, и я уже хочу вернуться назад, ко вчерашнему утру, когда еще, будучи наивным журналистом, ошивался во внешнем периметре зоны, мечтая прорваться внутрь. Видимо, это закон жизни. Мы слишком поздно осознаем всю серьезность происходящего. Мы, молодые, неопытные щенки, устремляющиеся в авантюрную неизвестность во имя неизвестности, во имя смерти. Сейчас все это кажется таким нелепым и детским. Нужно хоть раз окунуться в полный ад, чтобы начать ценить рай, рай, в котором обитал до вчерашнего дня, рай, который я не мог осознать и прочувствовать, рай, который был потерян несколько часов назад. Рай загнулся здесь 25 лет назад. С тех самых пор и по сей день, где-то там, за дальним краем земного горизонта, темной громадой на фоне зловещего неба, стоит цитадель хаоса, обитель мрака, средоточие всех черных энергий планеты, саркофаг мумифицированного, полупрогнившего счастья, циничное надгробие нашего всеобщего смысла бытия, посмертный памятник всем тем, кто пропал здесь, и тем, кто еще пропадет. И страшно становится при одной только мысли о том, что основные рейтинги впереди, что адовое порождение только открывает свой послужной список безжалостных и бессмысленных смертей. Здесь, в этой точке планеты, человек поимел сам себя, накидал вокруг себя грабли и ходит по ним, весело пританцовывая. И даже наступив по нескольку раз на все грабли, он все равно стремится туда». Неужели путь к мраку есть самоцель человеческой природы? Неужели нельзя просто идти к свету? Хотя что там, сам такой же, ничем не лучше. Сам виртуозно, мастерски и с особым садизмом надругался над жизнью. Но это, по крайней мере, из страха орудие самосохранения повернул назад. Может, все не так плохо? Может, вовремя сделал правильный шаг и не случайно до сих пор остался жив? Может, еще не все потеряно? Вот она, самая оптимистичная мысль здесь. Наверное, максимальная роскошь, которую могу себе позволить. И тем не менее они идут. Толпы зомбированных, тучи, стаи людей фанатично тянутся к центру зоны, в самое пекло. Они все туда идут. И, быть может, только я один бегу обратно. Мы долбанные эгоисты. Мы живем своей жизнью, не осознавая жизни как таковой. Мы, как колония термитов, на автопилоте исполняем вложенную в нас программу, абсолютно забывая о самом смысле жизни. Мы гонимся за псевдоцелями, решаем псевдозадачи, абсолютно забывая, что есть основа всего — жизнь как таковая. Мы дышим затхлым воздухом душных будней, ведем себя как стадо роботов, лишая ценности то единственное, ради чего стоит жить — жизнь, пульсирующая светом всевозможных энергий, бьющая ключом, неистовая, бешеная жизнь. Эти несколько человек научили меня простейшим истинам, научили тому, что следовало бы задуматься каждому в нашем несовершенном мире. Я с трудом произношу «нашим», так как этот мир, скорее всего, не станет уже моим никогда. Мы начисто забываем, что цель не есть суть, главное — сам процесс. Здесь, на границе смерти, жизнь ощущается как нигде остро. Здесь ты осознаешь смысл бытия. Жалко лишь, что слишком поздно. Я посмотрел на то, кем или чем я стал за последние несколько часов. Весь в рваных лохмотьях, в грязи и запекшейся крови, сталкер, взаимодействующий с неизведанным, без дома, без веры в будущее, воин-одиночка, потерявший все и всех, запутавшийся в своих фантазиях и грезах, вершитель своей судьбы, угодивший в ловушку своей человеческой природы, боец, бог-громовержец и механизм смерти в одном флаконе. Мне страшно от одной мысли о том, как я еще стою на ногах. Мое истерзанное тело давно бы перестало функционировать на большой земле, но здесь все клетки моего организма судорожно сжимаются, выталкивая из себя последнее, движимое одной только целью — жить. Я выбросил свой пистолет, подняв с земли беретту главного, ту самую, которой он еще вчера тыкал в беса. Очень символично получается. Не грози бесу, отправишься в ад. Пошарив на его трупе, нашел еще пару обоим и нож с выдвижным лезвием. Под невеселый гимн безумия я покинул стоянку бандитов, не так давно пришедших в этот мир смерти и оставивших свои жизни здесь, в мрачных стенах железнодорожной станции, под бесконечно пасмурным небом Чернобыльской зоны отчуждения. Пройдя уже в знакомый зал ожидания, я направился к выходу в деревню. Через заросшие пылью кассы пригородных рейсов, через заваленные мусором коридоры Я шел к свободе. В сумерках дождливой осени я начал различать силуэты людей, одинаковые серые плащи, одинаковые выражения лиц. Все вернулось к безмятежным дням моего детства. Толпы людей спешили, проходя мимо меня, боясь опоздать. «Вниманию пассажиров! Пригородный электропоезд, следующий маршрутом! Убедительная просьба не оставлять свои вещи на местах. Будьте внимательны!» В моих ушах отдавало эхо мощных динамиков. Фигуры людей вокруг засуетились и прибавили темп. Кто-то задел меня плечом. На секунду остановился, пробормотав нечленораздельное извинение, а затем устремился навстречу заветной электричке. На какие-то минуты на стенах коридора заиграли блики весеннего солнца, пробуждая уснувшие страницы памяти о легких радостных днях, когда я был наедине с миром и свободой. Эх, когда я радовался каждому глотку утреннего солнца, пробуждаясь, осознавал жизнь, не требуя от нее ничего запредельного. Люди спешили, возможно, радуясь приходу нового дня. Искренне хотелось в это верить, но во мне безостановочно росло и крепло тревожное чувство, необъяснимое чувство чего-то неизбежного, чего-то, что вот-вот должно случиться. Люди спешили по своим делам, а я все так же пробивался к деревне, пытаясь плыть против общего потока. Голос в динамике, в который раз повторяющий оперативные данные о пригородных электропоездах, умолк на полуслове. Тревожное чувство нарастало. Кажется, никто не обратил внимания на внезапное исчезновение диктора из поля слуха. «Ну, что они там копаются?» Бабушка с авоськой недовольно махнула рукой на распространитель звука. «Все так же спешили, кто куда. Но что-то идет не так, что-то произошло, что-то необъяснимое уже вступило в свои права и грозит с минуты на минуту вырваться наружу». Люди все так же спешили не опоздать на поезд. Кто-то торопился занять свободное место в зале ожидания, кто-то сверял время по часам, кто-то, завидев знакомых, торопился приветствовать тех, с кем своими незримыми нитями свяжет их жизнь на долгие годы. Эхом безысходности прозвучал говор в динамиках, громыхнувший после заминки в несколько секунд. Голос девушки заметно дрожал, выдавая волнение. «Товарищи пассажиры, внимание!» Пауза, заставившая некоторых остановиться на месте и вслушаться в речь диктора. «Все рейсы временно отменены. Просьба сохранять спокойствие». Вот оно началось. Апокалипсис вступал в свои права. Первые тревожные нотки пробежали в ропоте толпы. Кто-то ворчал, что не успевает на именины к родственникам в Припять, а кто-то замолк и ждал информации из динамиков. Шли минуты. Затихшая толпа начинала двигаться. Через секунды каждый вошел в свой привычный график, как будто ничего не произошло. Кто-то спешил к информационному бюро в попытке выяснить, что же стряслось, кто-то топтался на месте, решая, что делать дальше. Плановая работа провинциальной железнодорожной станции была нарушена. Привычный распорядок дал сбой, приведя к полному замешательству несколько десятков человек, каждого со своей персональной историей. Несколько десятков судеб сплелись в это весеннее утро в единый клубок, не желая распутываться. Я видел обычную жизнь здесь, я видел обычных людей, пусть они несколько отличались от моей привычной современности, это были те же люди, каждый со своими потребностями, делами, амбициями, каким бы это ни казалось зазорным в тот далекий, безвозвратно ушедший, но все же нередко вспоминаемый нами 86-й год. Весной этого года земля сошла с оси, хотя люди, находящиеся этим обычным безмятежным утром на этой провинциальной железнодорожной станции, не знали о случившемся. Жизнь текла своим чередом, хотя уже проявились первые серьезные сбои в общей схеме. Что-то незримое подорвало привычный ход событий, заставив десятки сознаний судорожно искать ответ на вопрос, что же произошло? Спустя несколько минут роковым ударом зазвучал взволнованный голос девушки в информационных динамиках по всей станции. Я никогда не слышал этого, но этот голос, еще не осознавший всей серьезности произошедшего, нестираемой печатью памяти, разлетевшейся по умам десятков обывателей, я запомнил надолго, столько было в него вложено. Люди не понимали еще, что их ждет, но вслушивались со всей внимательностью, пытаясь осознать суть происходящей, непривычной для них, но уже наступившей реальности. У меня на глазах происходила смена эпох, от громогласной эры коммунизма, всеобщего равенства и солидарности к эпохе террора, к жажде наживы и торжеству смерти, к началу нашего общего конца, к началу новой жизни, да такой жизни, при одном только упоминании которой у любого современного этой эре человека волосы встанут дыбом. Произошло непоправимое. Неоконченная фраза потонула в механическом вое тревоги. Вот оно! Спустя мгновение где-то в соседнем населенном пункте включилась еще одна сирена, потом еще и еще, совсем далеко. Вот оно! Голос в динамиках, диктующий инструкции, слился с песней сирен и встревоженным гулом толпы, став одной композицией — гимном неизбежности. Под аккомпанемент демонического оркестра я вышел на улицу и начал карабкаться по пожарной лестнице на крышу. Наверху устремил свой взгляд на север. Небо там полыхало красным. Там далеко сейчас вершились наши судьбы, сейчас мы в безопасности, но если мешкать, скоро накроет и нас, всех до единого. Народ внизу шевелился все быстрее, скоро начнется паника. На сельскую площадь перед зданием станции выруливал армейский грузовик с оперативно проинструктированным строевым составом местной воинской части. Какого им тут надо? Солдаты врезались в толпу. Люди вели себя более или менее спокойно. Но с моей точки обзора было видно, начиналась паника. Скоро, очень скоро людская река выйдет из берегов, хаос охватит толпу. Сейчас они еще не до конца осознали, что произошло. Сейчас они еще осмысливают. Где-то там, под Припятью, люди уже ощущают на себе действие всепроникающей радиации, энергии, над которой человек в этом стратегическом квадрате потерял контроль. Сейчас люди в городе с недоумением смотрят на непонятное зарево, охватившее половину видимого неба над их головами. Сейчас даже там, в этом образце коммунистического устройства общества, горожане не до конца осмысливают, что произошло. Хотя невидимая рука уже вершит человеческие судьбы. Где-то там, за горизонтом, первые жертвы уже падают на асфальт, агонизируя в конвульсиях. Где-то там рушится наше общее будущее, а я... Песчинка в море общей паники, стою здесь, в километрах от очага поражения, на крыше провинциальной железнодорожной станции, и смотрю то на кроваво-красное зарево над горизонтом, то на хаос толпы в нескольких метрах внизу. — Эй, ты там! А ну, спускайся вниз! Один из военных поднял-таки голову и увидел меня. — Эвакуирую людей лучше, я о себе позабочусь. — Спускайся, кому говорят? — солдат положил правую руку на кобуру. — Хорошо, намек более чем понятен. Начинаю свой путь вниз по той же лестнице, которой поднялся. Я спрыгнул на землю и с головой окунулся во всеобщий хаос. — Почему поезд не идет? У меня родственники в Припяти. Запустите эту чертову электричку! Человек устремился сквозь станцию на перрон. Двое солдат побежали за ним. С крыши я видел... Поезд уже под охраной, но мужчине, видимо, было все равно. — Что такое? Что за чертовщина творится? — Господи Боже, упаси! Пожилая женщина в длинном черном одеянии начала истово креститься. — Товарищи, сохраняйте спокойствие, ничего страшного не произошло. Пожалуйста, вернитесь домой и закройте окна. Это, скорее всего, ложная тревога. Офицер тщетно пытался перекричать рев толпы. «Брат, помоги!» — ко мне подбежал невысокий мужичок, уставившись на меня обезумевшим взглядом. «Чего тебе?» — я попытался высвободить руку от цепкой хватки. «У меня жена и дети в поселке под Лиманском. Пожалуйста, помоги!» «Что я могу сделать? Здесь у половины такая же проблема. Что ты хочешь от меня?» Я рывком освободился от объятий незнакомца. Видишь, армейский грузовик, давай угоним его, заберем моих и твоих родственников и рванем подальше от этого места. Ты в своем уме, это самоубийство. Самоубийство оставаться здесь, неужели ты не понимаешь? Авария на Чернобыльской АЭС, через несколько минут нас, возможно, накроет облако радиации. Что ты тогда будешь делать? Бежать, наверное. Ха-ха, бежать! Бежать быстрее ветра, который дует в нашу сторону? Неужели ты не смыслишь? Мы все скоро сдохнем. А если не сразу, то в страшных припадках. А почему ты подошел именно ко мне? Почему бы тебе не попросить кого-нибудь другого? Один не справлюсь, ЗИЛ охраняется, а у тебя вон пушка торчит из штанов. Я бросил мимолетный взгляд на себя. Черт, и правда, рубашка закаталась, оголив рукоять пистолета. Хорошо, хоть вояки не видели. Со стороны перрона раздались выстрелы. У меня внутри похолодело. Ну что, доволен? Видел этого отчаянного, который бежал на электричку? Проснись, дебил! Нас всех здесь постреляют, лишь бы паники не было. Ты со мной или мне просить еще кого-то? Ладно, пошли. Грузовик водить умеешь? Ты шутишь, блин. Я 20 лет их вожу. Хорошо, идем. Толпа обступила армейский транспорт со всех сторон. Кто-то спешил домой к семьям, кто-то убраться отсюда подальше. И только ЗИЛ стоял над водным камнем в людской реке. Водитель сидел в кабине, покуривая сигарету. Пока солдаты пытались угомонить толпу, двое офицеров стояли у грузовика. Неожиданно из толпы вынырнул человек, приставив пистолет к виску одного, без лишних движений. «Оружие на землю! Быстро! Ты тоже!» Второй офицер замер в нерешительности. Первый уронил табельный Макаров на землю. Второй военный медлил. «Я кому сказал ствол на землю? Быстро, а то вышибу ему мозги!» Я не узнал свой голос, такое ощущение, что это вообще был не я. Военный стоял все так же, держась за кобуру, лицо не выдавало ни малейшего испуга, в то время как его сослуживец дрожал от страха под дулом пистолета. «Оружие на землю! Быстро!» Водитель, оглушенный тяжелым предметом, выпал из кабины на бетонные плиты. Тут второй офицер точным движением вырвал пистолет из кожуха. «Выстрел! В плечо! Еще выстрел!» Солдат рухнул на землю, ухватившись за горло. Второй рванулся с места и исчез в толпе. Где-то сзади, сквозь толпу к машине, уже прорывались сразу несколько человек, вооруженных автоматами. Люди бежали, то ли напуганные стрельбой, то ли охваченные всеобщей паникой. Я боролся с чудовищным осознанием. Я только что застрелил ни в чем не повинного офицера советской армии. Сейчас солдаты преодолеют последние метры и откроют по мне огонь на поражение. «Давай, парень, запрыгивай!» — голос моего недавнего знакомого, сидящего за рулем армейской машины. Я стоял, не в силах сделать движение. Грузовик взревел мощным мотором, дальнобойщик знал свое дело. «Прыгай сюда, парень, быстрее!» Все тело сковал железный шок. Я был не в силах пошевелиться. «Давай сюда! Поехали!» Журналист с пистолетом. Смешно подумать. Журналист-убийца. Журналист с единственным пистолетом против всей советской армии. Превозмогая внутренний кризис, я сделал неуверенный шаг в сторону грузовика. Из толпы показался солдат САКа. Буквально через секунду еще один, потом еще двое. Время как будто застыло. Военные подняли стволы, нацелив на меня. Все, это конец. Выстрел, еще два. Я видел пули, медленно движущиеся в пространстве, в мою сторону. Первая на подлете ко мне исчезла. Вслед за ней последовали и остальные, растворившись в воздухе. Долю секунды спустя всеобщий фантом пропал. Небо моментально заволокло тяжелыми тучами, площадь перед железнодорожной станцией мгновенно опустела, только пожелтевшие листья падали на землю. Листья — предвестники зарождающейся осени. В паре метров от меня на бетонных плитах площади лежал скелет в полуистлевшей офицерской форме. Нет, это просто совпадение. Я просто наблюдал призраки прошлого. Я не могу воздействовать на то, что было. Я не могу быть причастным к тому, что случилось здесь 25 лет назад. Я, человек 21 века, никогда не был здесь до этого. Никогда не стрелял, ни разу не убивал живого человека. за исключением тех трех на станции. Я был лишь несмышленным ребенком в те годы. Я даже не ходил еще в школу. Даже про катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции я узнал несколько лет спустя в начальных классах школы. Сознание потихоньку успокаивалось. Над головой пробегали свинцовые тучи. Пистолет, заткнутый за пояс, потихоньку остывал. Сердце постепенно восстанавливало привычный ритм. Это все только лишь совпадение. Все мои видения до сих пор не больше, чем психотропное влияние зоны. Все хорошо. Я усердно вбивал в мозг эту мысль. Все хорошо. Все будет хорошо. Я как мог пытался выбросить из головы события воображаемого 86-го. Только обмундированный скелет с дыркой в плече отбрасывал меня к тем событиям, участником которых я поневоле стал в своих видениях. Вот оно, истинное влияние зоны. Именно такими трюками она разрушает наш мозг. Возможно, большинство здесь присутствующих даже не подозревают, что все увиденное ими лишь иллюзия, силой, а может, и с их неосознанного согласия, натянутое им на глаза. Что, если все монстры и аномалии лишь фантом? Что, если люди, приходящие сюда, борются лишь со своим отражением в зеркале? Что, если, наконец, каждый, приходящий сюда, всего лишь встречается со своими скрытыми кошмарами? Что, если самой зоны на самом деле не существует? Что, если она лишь порождение нашего воображения? Почему не может статься, что сталкер — лишь двинутый мозгом обыватель, пришедший сюда за своими грезами? Зоне не нужны журналисты, зоне не нужны ученые и спасатели, ей не требуются религиозные проповедники, спасающие наши души. Зоне нужны сталкеры, мясники, убийцы, ей нужны палачи, зона жаждет крови. Серое небо проплывало над головой. Кроны тощих тополей уносились ввысь, сожалея, что не могут оторваться от земли и улететь подальше отсюда. Сонный ветер лениво шелестел желтеющими листьями, на которых еще тихо тлели частицы догорающего лета. Лето здесь не то, к которому мы привыкли. Но, может быть, хоть в это время года здесь бывает чуть радостней, может быть, хоть коротким чернобыльским летом здесь, среди удушающей пустоты, ощущается хоть чуточку больше жизни? Пока я стоял, переводя дыхание, на бетонные плиты площади упали первые капли дождя. Где-то в небесной пучине тяжело громыхнуло. Бог-громовержец неистово бил в свой каменный бубен. Первые капли заставили истерзанное тело содрогнуться от маленьких иголочек холода. По всей коже, от головы и до пяток, пробежали мириады мурашек. Первый глоток свежести здесь. Я закатил голову к хмурящимся небесам. Первые нотки облегчения, мягкой, теплой и такой домашней рукой, прошлись по почерневшим ранам на поверхности души. Капли падали на лицо, попадали в рот, заливали глаза, стекали по щекам, смывая запекшуюся кровь и корки налипшей грязи. Ветер усиливался, а я все стоял посреди сельской площади. Маленький человек, песчинка в море, наедине со стихией. Вместе с холодными капельками, стекавшими по израненной коже, по лицу побежали первые теплые потоки. Глаза жгло. Я не мог больше держать это в себе. Тяжелый электрический разряд ударил в кроны леса за поселком. За ним еще и еще, везде и всюду. Небо отдавало ярость земле. В лесу заполыхало дерево. В ответ на это в вышине загрохотало, да так, что закладывало уши. Ливень, чудовищный, всепроникающий, тяжелый ливень, поглотил зону. Ветер срывал листья с деревьев, ломал ветви, гнул кроны к земле. Глаза горели адским пламенем. Я упал на колени, склонив голову к земле. Слезы текли, перемешиваясь с частицами небесной влаги, опадая на бетонные плиты. На какое-то время эмоции полностью завладели моим сознанием. Казалось, я на время забылся, восприятие внешнего мира полностью выключилось. Когда поднял голову, дождь успокаивался, ветер дул не так сильно, небо посветлело, в голове немного прояснилось. Я с большим облегчением оставил здесь часть того, что нес со вчерашнего вечера. Я вернул Зоне часть долга. Теперь пора идти. Серые коттеджи с зияющими провалами окон, грядки, заросшие травой в рост человека, битые машины — все, что я нашел в поселке. На секунду появилась мысль поискать что-нибудь съестного, которое тут же испарилось. Выбитые двери, вывороченные наизнанку рамы окон, не вселяли надежды. Но, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я зашел в один из пустующих домов. Спустя секунды понял — не зря. На дороге, идущей от восточного леса, показались двое, с виду абсолютно мирные, но мне меньше всего хотелось сейчас выходить на контакт. Тот, кто здесь улыбается тебе в лицо, в Зоне, выстрелит тебе в спину. По ту сторону кордона практически нет людей, живущих по совести. Там вообще нет людей, одни животные, пусть и внешне людей напоминают. Я всецело доверял заветам ученого Анатолия, ветерана Зоны. Я не хотел сейчас давать о себе знать. Возможно, одиночеством я подписывал себе приговор, но при обратном варианте риск был слишком велик. Мне с головой хватило одной встречи. Прислонившись к стене у окна, я затаил дыхание. — Вот тена! Да ты посмотри, абсолютно мертвый поселок, ни души! Ребята были оснащены по полной. Комбинезоны цвета оливы, автоматическое оружие, противогазы, болтающиеся сейчас на груди. — Я же говорил тебе, рай полный наживы. Вот подожди еще, проникнем в глубокую зону. Там, говорят, вообще золотая жила. Клондайк! По голосам им было не больше 20. — Как думаешь, сколько дадут за эту вещь? Может, стоит вернуться и поторговаться как следует? Сталкеры явно нашли артефакт. Я мог бы сейчас выйти им навстречу, попросить помощи. Но почему-то не хотелось. Чувствовалось, за этим юношеским азартом скрывается гораздо большее, чем могло показаться на первый взгляд. Ребята хотели наживы. — А, черт ее, ты посмотри, и ни одного сукиного сына по дороге. Может, на станции кого найдем? Это подрастающие беспринципные грабители-мародеры. — Тссс, здесь определенно кто-то есть. Артефакты артефактами, а живой человек может нам предоставить гораздо большее. Артефакты-то не умеют сами себя собирать. И заржал во весь голос. — Вован, я понимаю, там гопники, а с мирными-то что будем делать? Что-что? Валить их всех, и все дела. Здесь ни один закон не действителен. Делай, что хочешь, лишь бы живым остаться. Мне ничего не стоило открыть по ним огонь, но одно останавливало меня — я не хотел больше смерти. Каким бы ублюдком ни оказался человек, встретившийся на моем пути, я не хотел его отправлять на тот свет. Будь на то моя воля, я бы с радостью вернул к жизни тех, у кого я эту жизнь отнял, и пусть бы они убивали, мародерствовали, грабили, моя совесть была бы чиста. Ладно, пошли к станции. Чует мое нутро, кто-то там ошивается. Запоздало твое нутро. Эх, ну ладно, что сделано, то сделано. Надо отталкиваться от того, что есть. Пора выбираться отсюда. Прижавшись к стене у окна, я проводил сталкеров взглядом. Когда двое скрылись в руинах железнодорожной станции, спешно покинул коттедж и двинулся дальше на восток, по дороге, по которой они пришли сюда. Чувствовал, до внешнего мира оставалось рукой подать. По моим подсчетам, к тому времени мы выйдем к железке, относительно спокойный участок. По железке километров 5 на юг, там будет станция и при ней деревенька. За деревней поворачиваем опять на восток, проходим лесок небольшой, а за ним... Лафа, короче. Солнышко светит, птички поют, собачки по полям да по лугам носятся, гадят от радости, новички в песочницах играются, а вокруг ходят гопнички и люлей всем по очереди прописывают. Красота! Если последних вниманием обделить, то вполне мирный район, хоть разденься и загорай. А там у любого встречного спросишь, где кордон. Он тебе с радостью укажет, откуда полчаса назад сам вышел. Ты мотай на ус, пока я рассказываю, постигай географию. На ум пришли слова Федора. Спасибо, дорогой друг, и здесь помог. Значит, я совсем близко от периметра. Железную дорогу и деревню я прошел, осталось пересечь лесополосу. Длинная дорога через лес, наподобие той, по которой ехал наш Урал позавчера. Только теперь все изменилось. Я шел один, без крепости на колесах, оснащенный вооруженными солдатами. Сейчас эта разница ощущалась очень остро. Мрачный лес обступал гравийную дорогу со всех сторон. Только теперь я был один, совсем один, а где-то глубоко в лесу раздавался протяжный печальный вой, такой же, который приветствовал мой приход во внешний периметр зоны. С одной только разницей, здесь не было пьяного, в кавычках, защитника Отечества и группы его сослуживцев, вооруженных автоматическим оружием. Здесь не было пары германских туристов, отправившихся в зону за дозой острых ощущений. Здесь, во владениях смерти, не было ученого Анатолия, готового поддержать и утешить в любой момент. Как мне не хватало их здесь всех! Как мне хотелось сейчас увидеть хоть кого-то из них, пусть в своих грезах, в своих идиотских бессмысленных грезах! Я помню, как встал наш грузовик с пробитой шиной посреди сумрачного леса. Я помню, как переполошились военные. А сейчас и здесь я был совсем один. Тогда я не чувствовал этого, но сейчас ощущал во всей полноте страх. Судорожным движением, вырвав из-за ремня трофейный пистолет, рукоять в сжатой руке придавала немного уверенности, продолжал я свой жуткий путь через мрачный лес. Страшный путь, дорогу ниоткуда, дорогу из мира, которого больше нет. Вой, исполненный безысходности, раздавался в лесу. Зверь, возможно, почувствовав опасность, не спешил показать свое лицо. А я в те минуты и вправду был крайне опасен. Человек, потерявший надежду. Человек, почти поверивший в свою обреченность. Человек, начинающий убеждаться в бессмысленности своей жизни. С заряженным оружием наголо я был страшен в тот момент. Я сам почти уподобился зверю, жестокому порождению зоны. Прошедший почти все круги ада, закаленный в жестоких, кровопролитных боях, крещенный огнем, я готов был цепляться за жизнь из последних сил, готов был в рукопашную, без тени сомнения, идти на любую тварь, что покусится на мою жизнь и свободу. Я был отчаян, отчаян до глубины души. До последних вздохов сердца я готов был с зубами вгрызаться вплоть того, кто встанет на моем пути, но не из-за отваги, не из смелости, из полупанического животного страха, граничившего с безумием. Вой! Снова протяжный деморализующий вой, наполненный такой печалью, что хотелось броситься на землю и зарыдать. «Заткнись, сука!» Теряя последние капли самообладания, я принялся палить во все стороны. Лес вокруг притих. Казалось, он ощущал мой настрой. Ни одна сволочь не преградила мне дорогу. Не скажу точно, сколько я шел. Дорогу мне преградил производственный комплекс наподобие того, что я уже видел. Ворота были распахнуты настежь, приглашая, заманивая всех желающих испытать судьбу. Прямо посреди комплекса высился здоровенный цех. Копия того, в котором приютился гражданский городок на границе. Дорога шла через него. А погода опять портилась. На небо набежали такие тяжелые тучи, что все вокруг потемнело. Тяжелый маслянисто-черный сумрак накатил из-за леса, заставил усомниться в том, что сейчас день. Мрачной громадой высился надо мной заброшенный цех. В зияющих провалах окон чернела непроглядная тьма. Вот где я в очередной раз не по-детски струхнул. Можно было попытаться обойти весь комплекс вдоль забора, но тогда бы мой путь пролегал по самой границе леса, во всеобщей темноте, ставшего в 10 раз более страшным. Можно обойти и цех через комплекс. В затылок как будто стукнул маленький, но сильный молоточек. Я обернулся. Из-за поворота лесной дороги показалось нечто. Я моргнул. Оно исчезло. Слава богу, почудилось. Федор же говорил, подглючивает. Страх давил логику, навязывая успокаивающие мысли. Но это крепло внутри меня. Пара секунд жестокой борьбы мыслей с эмоциями после увиденного, и оно вырывается на поверхность. Бежать, уносить ноги, оно невидимо. Действуя машинально под железным приказом срывающегося хрипящего внутреннего голоса, я рванул в цех. В почти кромешной тьме налетел на какой-то станок, выругался в полголоса, ринулся дальше, к провалу бледного света в дальнем конце цеха. У меня считанные секунды, пока оно не оказалось прямо здесь. Какое-то внутреннее сомнение остановило меня в нескольких метрах от выхода. Круто развернувшись, я побежал к правой стене, вдоль которой тянулись черные галереи боковых комнат. Затаившись в одной из них у окна, выводящего в цех, я принялся ждать, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца, пытаясь совладать с одышкой. Ожидание. В таких условиях самое страшное, что только можно представить. Есть возможность сорваться и бежать, с головой выдав себя врагу. Есть возможность сойти с ума. Есть возможность пустить себе пулю в лоб. Самое жуткое — стук сердца и зубов в абсолютной тишине на фоне громыхающего за воротами ливня кажется достаточно громким для того, чтобы тебя могли услышать. Дрожащими руками я с горем пополам вставил новую обойму в пистолет, так как старую отстрелял в лес. Страшно, жутко. Жутко до рвоты. Казалось, еще чуть-чуть, и выброшу скудное содержимое желудка на пол. Проверил нож в нагрудном кармане рубашки. Ни с кем я не хотел биться. Просто это немного, самую малость, успокаивало в тот момент. Вокруг стояла тишина, и только дождь барабанил по крыше цех. А может, оно мне и вправду почудилось? Ха! Придурок! Успокаивай себя почем зря. Давай, надругайся еще над своей логикой, над разумом. Давай, успокаивай, уверуйся в несуществующее. Ты просто ссышь, боишься до усрачки. Мысли летали с космической скоростью, напрягая и без того перегруженный мозг. Правда, в тот момент мне было все равно. Ожидание становилось невыносимым. Из закоулков сознания наружу пробивалась жалость к себе. Кто я? Всего лишь журналист. Журналист средней величины издательства. Что я здесь делаю? Неужели я должен быть здесь? Неужели это и есть моя судьба? Чем я заслужил все это? Небо снаружи ответило тяжелым рокотом. Где-то полыхнула молния. Оно на секунду показалось в том проеме ворот, который я считал выходом. Казалось, мои терзания длились целый час, хотя вряд ли дотягивали по продолжительности до минуты реального времени. Оно встретило бы меня на выходе, не сверни я вовремя с намеченного пути. Мать твою! Вот это пронесло! Оно! Он, она или оно, неважно! В первый раз мы с ним встретились в таких же условиях. Это был сон, кошмарный сон, сон удушающий, выжигающий душу, раздирающий сознание, заставляющий проснуться в холодном поту и ощутить радость от того, что все это сон. Позавчера у меня была такая роскошь. Позавчера я мог еще ощущать радость. Позавчера я жил. А сегодня мой кошмар стал реальностью. Сегодня я в одном помещении с жуткой тварью из своих снов. Можно щипать себе, сколько влезет, это не поможет. Сегодня я лишен возможности проснуться. Сегодня все реально. Настолько реально, что хочется обратно в сон. Мой взгляд, привыкший к полумраку, упал на пистолет. Уснуть я еще успею, всегда успею, если не будет иного выхода. И тут я впервые в жизни подумал о рукоприкладстве, о полноценном суициде во имя избавления от мучений. Впервые на полном серьезе подумал о том, что смогу лишить себя жизни, если что-то пойдет не так. Господи, неужели я до этого докатился? Я полноценный человек, я вершина пищевой цепи. Неужели я готов пойти на это? Неужели я способен на такую слабость? Я тот, кого сам Творец поставил властителем планеты. Неужели смогу прогнуться под низшее существо? Оно, возможно, когда-то и было человеком, но сейчас лишь жалкое его подобие, беспощадное животное, неспособное мыслить или сочувствовать, беспринципная тварь, умеющая лишь убивать, убивать во имя своего ненасытного брюха. На момент перед глазами возник древний Вавилон, за ним египетские пирамиды, готические храмы в средневековой Европе. Возникло даже желание пойти через полтора года на выборы президента, хотя никогда этого и не делал. Я ощутил гордость за все человечество, за все его победы и достижения. Неужели я после всего, что было в моей жизни и в миллиардах жизней до нее, могу так позорно закончить свое существование? Эта тварь убила молодого. Эта тварь лишила жизни Федора, его жетон до сих пор со мной. Это порождение зоны заслуживает того, чтобы я трижды отправил его на тот свет, если для него он предусмотрен. Зверь, не особо конспирируясь, обследовал помещение, вроде принюхивался. Я слышал пристальное дыхание. Кажется, приближался. Через минуту оно остановилось в паре метров от меня, буквально за окном, по ту сторону стены. Превозмогая кошмар внутри себя, я затаился, не издавая ни единого звука. «Бежать, бежать, бежать!» — твердило агонизирующее сознание. «Нет, нельзя!» Остатки рассудка с трудом пробивались через сумрачную пелену, заволакивающую мозг. Какой-то миг... Одна точка в пространственно-временном измерении, и я не выдержал. За долю секунды перед порывом, которому уже не мог противостоять, понял — все, это конец. Я вскочил на ноги, выбросив руку с оружием к окну. Скорбленная темная фигура выше меня ростом, сухощавые конечности, налитые кровью глаза, несколько щупалец, заменяющих нижнюю челюсть. Мой палец автоматически вдавил курок. Страх полностью подчинил меня себе. Выстрел в торс, еще выстрел, попадание, еще, еще и еще в пустоту. Тварь испарилась в воздухе, но я чувствовал, пули настигли свою цель. Мать твою, как страшно! Я понимал, что только разъярил зверя, от этого мой конец будет еще хуже. Но тело уже не принадлежало разуму. Я рванулся в соседнюю комнату. Жутко исполненный боли и испепеляющий ярости рев сотряс цех. Одно, второе помещение, дверной проем. Господи, как страшно! Я выбежал в цех. Никого. Секунда потребовалась на то, чтобы оглядеться во все стороны. Ни единой души, ни единой твари. От неизвестности становилось еще страшнее. Руки дрожали, ноги подкашивались. Хотелось в тот момент только одного, за любую цену, за все богатства мира, оказаться подальше отсюда. Своими физическими детекторами, а может и каким-то шестым чувством, уловил невидимое движение в выходе из комнат. Выстрел в пустоту. Еще один. Адская морда на мгновение возникла ниоткуда перед самым лицом. Тупой удар в грудь. Я тяжело грохнулся на бетонный пол. Искры из глаз. Пистолет, правда, не выронил. Поднимаясь, сделал еще несколько отчаянных выстрелов в никуда. Не знаю, попали они или нет... Представляю теперь, как было жутко молодому сегодня утром. Господи! Удар прямо из воздуха! Кажется, меня пырнули когтями в живот. Пистолет улетел куда-то в сторону. Боль, заглушаемая всеобщим шоком, но тем не менее нестерпимая, ужасающая боль. Кажется, еще могу двигаться. Во второй раз поднимаюсь на ноги, привкус крови во рту. Жуткая морда передо мной, мой самый ужасный кошмар наяву. Вот оно! Тяну руку к карману на груди, режущий удар когтями по лицу. В полумраке я, кажется, видел брызги, судя по всему, моя кровь. Падение на спину, удар головой о пол. Ничего, еще, кажется, живу. Поднимаюсь на ноги, доставая из кармана нож. Тяжелый удар, падение. Бетонный пол врезается в тело, принося очередной глухой приступ боли. Господи, как хорошо, что почти ничего не видно. Как замечательно, что не вижу, как мир перед глазами плывет, вращается, переворачивается с ног на голову и обратно, и так без конца. Инстинктивно хватая с земли нож, пытаюсь подняться, но что-то из ниоткуда силой прижимает меня к земле. Я вижу нависшего над собой жуткого монстра, жаждущего теплой крови, моей крови. Боже, как же сильна эта тварь! Щупальца извиваются в полумраке, страшная морда приближается, прямо как в моем страшном сне, успеваю подумать я, в последнем оборонительном жесте выставляя вперед левую руку. Тревожный импульс нервов по всему телу, импульс еще неосознанной боли, идущий в мозг, кажется... Нет, не может быть! Я не чувствую мизинца и безымянного на левой руке. Момент спустя понимаю, что их уже нет. Нет! Со всей силы в последнем припадке выбрасываю вперед правую руку с выезжающим из рукоятки лезвием. Нож упирается в плоть. По пальцам бежит что-то теплое. Долю секунды спустя тварь отпускает меня из своих цепких объятий. Вой, рев, жуткий рев, от которого закладывают уши, разносится по пустующим помещениям. Я всем телом ощущаю физическое давление сверхчастотной волны инфразвука, пытаюсь подняться на ноги, со второй и с третьей попытки это удается. Боль во всем теле. Вокруг тишина, зверь исчез. Оглядываюсь по сторонам, никого. Перед глазами плывет. Больно. Кровь заливает одежду. За стенами пылает стихия. Сильнейший ливень тарабанит по крыше цеха. Вспышка молнии, отголоски которой пробиваются в выбитые окна под потолком. Ах, больно! Мой кошмар закончился. Удар сильнее всех прежних вместе взятых. Мы на момент зависаем в воздухе. Я и мой убийца. На улице грохочет зона, неистовствует, полыхает синим пламенем, подобно реву трибун переполненного Колизея, на арене которого гладиатор добивает гладиатора. Тварь потеряла невидимость, навалилась всем своим весом на мое истерзанное тело. Сейчас меня будут добивать. Господи, добивать-то уже нечего. Я уже вижу смерть, мне уже все равно. Лишь бы поскорее закончилось. Щупальца, покрытые острыми зубами и присосками, шевелятся надо мной. Когтистая лапа хватает меня за горло. Судорожный глоток воздуха застрял в горле. По лбу скатилась капля пота. И тут я понял, что не в силах пошевелиться. Все, что я мог наблюдать, жуткое существо создавало впечатление чего-то ловкого, быстрого и цепкого. Но сейчас мерзкая тварь не торопилась, растягивала себе удовольствие, как бы зная, что жертва обездвижена. Как ни старался, я не мог разглядеть создание в деталях. Мне оно представлялось бесформенной черной массой. И тут ужасное нечто оказалось рядом со мной. Я ощутил на своем лице смрадное хриплое дыхание и шершавую когтистую лапу у себя на горле. Хотелось кричать, но я не мог. В легкие больше не поступал кислород, а перед моими глазами в каких-то нескольких сантиметрах возникла раскрытая пасть с сотнями острых, как бритва, клыков. Цитата из сна. «Мне бы...» Сюда, толкователя снов. У каждого бывают моменты, когда вся жизнь проносится перед глазами, и в этот миг ты на несколько мгновений зависаешь на критической точке между небом и землей. Все смешивается в одну непрерывную картину. Визг, скрежет алюминия, крики отчаяния, искореженные лопасти тяжелой боевой машины. Этот миг так ничтожно короток, что ты не успеваешь даже испугаться, во всей полноте ощутить удушающий животный ужас. Мне бы частичку бы кислорода, и ты уже не различаешь, где право, а где лево, где вверх, а где низ. Все смешалось, все сущности, все понятия, все мысли и крики, все быстро закручивается в один тугой ком, а потом тот взрывается изнутри, разбрасывая во все стороны миллиарды осколков. А что дальше? Тишина. Добро пожаловать в твой персональный ад. Ах, глотнуть бы, почувствовать еще жизнь. Где-то там светлые образы детства, строгие воспитатели, учителя в школе, университет, первая, пусть и безответная, любовь. От всей души советую, брат, не суйся туда, я там был, и такое видел, с чего и врагу не пожелаю. Голос Анатолия. Теплое светлое утро августа. В кабинете витают частицы догорающего лета. «Михаил Сергеевич, я беру это на себя». «Так-так-так, ты точно решил?» «Абсолютно точно. Это принесет известность всему журналу. Только что? Мне нужны деньги на дорогу. Билет туда-обратно, и я принесу вам такие материалы, которые произведут реальный взрыв. Это будет не сенсация, это будет революция, апокалипсис всех других изданий вместе взятых. И мы с вами, Михаил, станем его свидетелями». «А поверил бы я, скажи мне кто тогда, что буду отстаивать свое право на жизнь в месте, где она уже не имеет власти?» «Наверное, нет. А между тем невидимая кинопленка замедляет свой бег, и вот я уже отчетливо различаю последние несколько дней своего бытия. 4 сентября, 21.20. Я на границе Чернобыльской зоны отчуждения. Это место дислокации так называемого 14-го блокпоста, возле которого находится гражданский городок. Твой вчерашний вопрос. Я здесь потому, что не хочу, чтобы там люди гибли. Я пожал ему руку. Он же крепко меня обнял. Когда отстранился, в глазах ученого стояли слезы. Капли теплой жидкости падали мне на лицо. Кажется, кровь. Я машинально выставил правую руку перед собой. «Нет!» Пальцы нащупали теплую плоть. Влажные глаза, налитые кровью, исполненные ярости. Под ладонь неожиданно потеплело. Волна жара пробежала по всему телу, оставляя на коже капельки пота. В мозг ударила сильная боль. Мгновение спустя передо мной полыхнуло. Зверь встал на ноги, отстранившись от меня. Через секунду его окутал ореол пламени. Казалось, его кожа горела сама собой, выделяя клубы едкого дыма. В ноздри ударило паленым. Я не знал, что происходило. Огонь осветил все помещение цеха. Языки пламени отражались на ближайших станках. Я не знал, что происходило, но испытывал облегчение от кислорода, свежей волной, хлынувшего в раскаленные легкие. Казалось, он весь был покрыт пламенем. Рев, наполненный болью, потряс цех. Тварь металась по помещению, объятая огнем, пока не упала на бетонный пол, судорожно сжимая мускулы, источая во все стороны искры отчаяния. Кусок, прожаренный насквозь плоти... Ни больше, ни меньше. Бешеные тени метались по стенам в дикой пляске смерти. Высокочастотный визг стоял в ушах, перекрывая даже биение сердца. Артефакт в левом кармане рубашки бился в такт ударом крови в мозг. Я не знал, что происходило, но я был рад от сознания того, что еще жив. Прошли считанные минуты, а они уже в зоне. Трое отчаянных сталкеров на границе запретной территории. Ни единого монстра, ни одной аномалии. Первое, что они услышали, был протяжный крик. Нет, не крик о помощи. Крик, исполненный боли и отчаяния, потряс границу. До источника было далеко, но все же все трое остановились, прислушиваясь. Спустя секунду он повторился, заставив вжать головы в плечи. Жуткий крик, раздирающий душу. Господи Боже! Ребят, похоже, там убивают кого-то. Стекла, оставшиеся в окнах, разлетались в пыль. Я чувствовал все это. Заброшенный цех на окраине зоны трясло под ударами инфразвука. Это был я. Звук бил с такой силой, что станки дрожали под напором сейсмических волн. Со стен отваливались кубометры штукатурки. Хотя не сразу понял, что это был мой собственный крик. Снаружи шел снег. Да и не просто шел, густо валил огромными хлопьями. Наверное, только здесь так бывает. Снег 6 сентября. Преломляясь сотнями льдинок в лучах выглянувшего вечереющего солнца, снежинки сгорали, не долетая до земли метра. В голове пустота, ни единой мысли. Опустошение — следствие полного перегруза. События всей жизни уместились для меня в одни сутки. Не хочу описывать свой облик и ощущения, лишнее. Боли было уже слишком много, чтобы снова к ней возвращаться. Скажу только, что я был скорее мертв, чем жив, если вопрос ставить ребром. Не знаю, какая сила держала мое тело на ногах, но я был абсолютно уверен в полной нежизнеспособности своего организма. Оставив за спиной ворота, я, превозмогая желание упасть и забыться, двинулся по дороге на восток, к свободе, к жизни. Понимал одно — если сейчас упаду, то уже не встану. Сенсационная статья. Ха! Сенсацию проведет одно мое фото после всего этого. Зона полна неожиданностей. Проснувшееся вдруг и тут же уснувшее чувство юмора было одно из них. «Стоп, это кто там?» Все трое остановились. Вечерний туман расстилался по земле. В неверном свете местного солнца навстречу им, шатаясь, двигалась одинокая фигура. «Зомби, мочи его!» Что-то необъяснимое удержало троих от выстрела. Так и стояли, уперев приклады в плечи, пока он приближался. «Ё-моё, человек!» Глаза его, казалось, не видели. Такое ощущение, что он находился сейчас далеко отсюда, и только тело медленно, но верно одолевало метр за метром, по всем признакам зомби, но нет, человек. Почему-то ни один в этом не сомневался. Также под прицелом он приблизился вплотную, задев одного плечом, прошел между ними и дальше к блокпосту. Ребята стояли, не издав ни звука, забыв про оружие, которое держали у плеча, долго еще целились ему вслед, абсолютно ошарашенные, настолько, что забыли даже предложить помощь. — Ну, ничего себе! — только и смог выдавить один. Секунду спустя второй нашелся. — Слышь, парень, на этом блокпосте только впускают, не ходи туда, застрелят. «Да брось ты, Вань, ему, видимо, пофиг!» Все трое, ошарашенные, еще долго смотрели ему вслед. Дорожка из свежих капель крови тянулась по потрескавшемуся асфальту. Кроны тополей по сторонам дороги уносились ввысь, играя сухими листьями в лучах закатного солнца. В лицо подул легкий ветерок, прощальный подарок зоны. Возможно, слегка приободрил, я не знаю точно. Обратил мысль в небо. На малой высоте, ниже верхушек деревьев, наматывали надо мной круги вороны. Чувствуют, суки, но подлететь поближе пока боятся. И тут мое небо заполоняет черным, стая кидается вниз, на меня. Страшно? Нет, просто немного злости. Самая малость. Но достаточно для того, чтобы несколько черных тварей жирными, отожранными булыжниками рухнули на асфальт, подыхая в припадках. Во мне есть еще силы. Так что не суйтесь. Пока. Большая часть стаи заняла места на придорожных деревьях, жадно зыркая на меня черными бусинами глаз. Как только я прошел этот участок, орава сняла с веток и опять закружилась надо мной. Я не видел этого, но... чувствовал. Я вообще уже почти ничего не видел. Казалось, глаза умерли, остались только инстинкты, ощущения. В те редкие моменты между ударами сердца, когда я обращал внимание на окружающий мир, я чувствовал его даже лучше, чем если бы смотрел на него широко раскрытыми глазами. Где-то слева у валунов пульсирует странное аномальное образование. Здоровый кабан роет землю неподалеку. С вершины тополя сорвался и устремился к моим ногам совсем уже пожелтевший лист. Как рано сюда приходит осень. Пара-тройка сотен метров перегораживаются двумя БТРами, стоящими друг к другу почти вплотную. Перед ними импровизированные заграждения из мешков с песком и всякого хлама зоны. За ними не меньше дюжины душ. Кто-то бьет кого-то по плечу, указывая на дорогу. Меня заметили. Приоткрываю глаза. Да, все правильно. БТРы, заграждения, кучка вооруженных до зубов зеленых рекрутов на границе воинской части. Не меньше десятка держит меня на мушке. Но что-то идет не как обычно. Может, мой жалкий вид не дает им открыть огонь на поражение? Я медленно сокращаю расстояние между нами. «Аять! Не с места!» С некоторым опозданием мой мозг декодирует сигналы слуховых рецепторов. Один стоит чуть впереди, перед рукотворными укрытиями, целясь в меня, судя по всему, главный. Команда исходит от него. У меня еще остались капля силы, самая малость, но этого хватит, чтобы стереть с лица земли как минимум половину из них. Нет, не будет здесь больше смертей, хватит. Хватит этого ужаса, у всего есть конец, но конец этой истории не будет кровавым. Я сказал свое слово, пусть и ценой своей жизни. Между нами не более 20-30 метров. Главный в который раз приказывает мне остановиться, что-то удерживает их от выстрела. Но это продлится еще недолго. Они уже превысили все критические нормы, подпустив меня слишком близко. Еще немного, и грянет огненный шторм. Всему есть предел. Даже терпению военного в подобной ситуации. Из-за бронетранспортеров выбегает человек в штатском, начинает что-то быстро говорить главному. Его внешность кажется отдаленно знакомой. Но мое перегруженное сознание не в силах вспомнить его. Между двумя завязывается нешуточный спор. Я чувствую конфликтный настрой. Военный грубо отталкивает оппонента, снова берет меня на прицел. «Стой на месте! Сейчас же! Или открываем огонь!» Предупреждающий в воздух. А мне уже больше и не надо. Силы полностью покидают тело. Мозг отключается. Внутренние процессы организма впадают в анабиоз. Секунда тишины. Последний удар сердца. Здравствуй, асфальт! Меня окружают, чьи-то руки тянутся ко мне из ниоткуда, бережно, но быстро поднимают мое тело, с дороги которой нет. Вороны разочарованно гудят за границами сознания, кто-то дает автоматную очередь по деревьям. Стервятники чертовы! Тишина, тяжелые удары сердца, лежу на чем-то мягком. Темнота, стук сердца. Из туманного безмолвия выплывает чье-то лицо, подернутое, скрытое в глубине болью. Глаза, полные жалости, смотрят на меня. Я его знаю. Анатолий. Господи, я не могу поверить. Что они с тобой сделали? Коля, отряд, что с ними? Они все... Проваливаюсь в пучину. Сознание вертолетит. Когда приоткрываю глаз, вижу обшарпанный потолок неизвестного помещения. По телу пробегает волна адской боли. Организм выбрасывает наружу через рот порцию крови. Тело агонизирует. «Скорей сюда! У него припадок!» Надо мной склоняется еще кто-то. Седой, в очках. Я его не знаю. В ноге кольнуло. Несколько человек держат меня за руки и за ноги. Чувствую, как по игле в меня вливается жидкость, яд в малой дозе. Но от него все тело расслабляется, мускулы немеют. Мозг заволакивает пелена спокойствия и безразличия. Проваливаюсь в дрему. Бог-громовержец бьет своим огромным молотом по каменной наковальне мозга. Их целая туча, сотня, не меньше. Наполовину обугленный труп жуткого существа поднимается с пола, налитые кровью глаза впиваются в меня, высокие стены дрожат, покрываясь мелкими трещинами, с потолка сыплются куски бетона, арматуры и целые плиты, огромное здание вокруг меня целиком осыпается в прах. Мы остаемся под звездным небом, я и мертвец. Сейчас он один, но, клянусь, секунду назад их было не меньше сотни. Небо затягивает черными тучами, первые капли падают на лицо. Я чувствую на губах привкус крови, когтистая лапа перекрывает мне кислород. Ливень хлещет по земле, вместо воды кислотная кровь. Красные глаза пожирают меня взглядом, нечем дышать, смрадное дыхание, бьющее прямо в мозг. Сознание пылает огнем, дышать нечем, ноги отрываются от земли, система нежизнеспособна. Открываю глаз. Солнечные зайчики пляшут на стенах, белая комната. после всей этой разрухи невероятный контраст. Где-то рядом пиликает в такт сердцебиению аппаратура. Надо мной склонилось миловидное лицо медсестры. Улыбка, впервые за, казалось, долгие годы, расслабляла. Загипсованной рукой провел по лицу, все в бинтах. Это сон или... Из черных глубин сознания приходит мысль. Все вокруг фикция, все это ненатурально, фальшиво, я все так же в объятиях смерти. Внутренняя волна отчаяния перекрывает внешнюю умиротворяющую обстановку. Я принес каплю безысходности в этом море спокойствия. Освободите меня! Это все лишь сон, жалкое подобие реальности. Прошу вас, успокойтесь, все хорошо. Уже не действует, агония началась. Кто-нибудь, все сюда, на помощь! Поздно. Тело сотрясают разряды электричества. Вы все выдумка, порождение фантазии. Я все там же, среди моря отчаяния. В палату, привлеченные шумом, вламываются два санитара. И тут я не выдерживаю. Крик! Содержание не важно. Важен род воздействия, проникающий, разрывающий, выжигающий. Один из них пытается держать мои ноги, прижав к койке. Другой, тот, что держит руки, хватается за голову и с криком падает на пол. Процесс пошел. Это уже неконтролируемо. Стекла в окнах и зеркало у двери покрываются сеткой мелких трещин. Медсестра, с трудом поднимаясь с пола, стоя на коленях у медицинского столика, пытается наполнить шприц из ампулы. Аппаратура в комнате, слегка поискрив, выключается, выдав в атмосферу изрядную порцию едкого дыма. Санитар у ног сгибается, как под порывом сильного ветра, лицо покраснело, вены на висках опасно вздуты, но держит, не отпускает. Возможно, он и спас всех нас, а также медсестра, вколовшая мне транквилизатор. Это длилось еще несколько секунд, а потом все вокруг начало медленно плыть, на душе улеглось, стало как-то спокойнее. Рядом с кроватью двое медиков приводили в чувство третьего. В палату кто-то влетел и ахнул. Краска на стенах была вся испещрена сеткой мелких трещин. Ударом своего сознания я выбил стекла в комнате и, как мне рассказали потом, сжег всю электронику на этаже. За окнами без стекол разгорался сентябрь. Здесь, в километрах от зоны, еще вовсю полыхало лето, жаркое, знойное. На деревьях у нашего корпуса радостно голосили мелкие пичуги. Здесь вовсю кипела жизнь, и люди были совершенно другие. Ласковое солнышко приятно припекало кожу прикрытых век. Возбужденные голоса медиков постепенно сливались в один неразборчивый гул. Веки тяжелели под действием вещества, я медленно уходил за кулисы внешнего мира. Однако теперь было не страшно, теперь было хорошо и спокойно, даже немного радостно, насколько того позволял транквилизатор. В полусонном состоянии размышлял, что будет дальше. В тумбочке рядом с кроватью в верхнем ящике лежала пара жетонов и еще кое-что — что сейчас мерно пульсировало в такт моему сердцу. Да, конечно, впереди еще много интересного. Впереди мой рассказ о зоне, фото в прессе, интервью и съемки. Грандиозное и необъятное. А как вы думаете, пастор, чего больше в человеке, человека или животного? Я думаю, что того и другого в человеке поровну. Юлиан Семенов, 17 мгновений весны. Говорят, на земле не было зла, пока люди не придумали добро. До того момента, как стали разделять свет и тьму, все было едино. Но появилось добро, то, что правильно, и соблазн быть не таким, как прочие, возобладал. Чаша весов склонилась не в ту сторону, и появилось зло. Но разве все так однозначно? Разве мы можем сказать, вот это добро, а вот это зло? Разве так просто найти границу между двумя крайностями? Порой кажется, что добро и зло — это практически одно и то же, но показанное с другого ракурса. Как, например, оценить поступок врача, который ввел яд неизлечимо больному человеку? Сделал он добро, прервав муки больного, или совершил зло, отняв жизнь? По сути, вся человеческая жизнь — это путь через мост над пропастью. Отклонись вправо, туда, где добро, и ты сорвешься вниз, влево, и исход будет аналогичным. А кто-то, стоящий по ту сторону ущелья, так и норовит столкнуть вас с пути. Зона живет по законам джунглей, выживает сильнейший, но каждый сам находит для себя допустимый баланс доброты и жестокости. Такие люди собираются в кланы, устанавливают правила и законы, по которым живут. Для них эти правила — страховочный трос. Но поможет ли он, когда мост качнется? Это было зимой прошлого года. Он помнил даже дату и время, когда это произошло. Помнил, какой была погода. Впервые за все время существования зоны над ней кружили хлопья мокрого снега и дул пронизывающий ветер. Не спасал от него ни теплый свитер, ни шапка, ни даже теплые сапоги, которые Макс выменил у Сидоровича на артефакт слюда. Было холодно. Приклад автомата обжигал ладони, а пальцы уже ничего не чувствовали. Под маску набился снег, мешая обзору. Да и какой мог быть обзор, когда в 3 метрах перед ним уже ничего нельзя было разглядеть? Макс Зверев тогда подумал, что самая страшная смерть — остаться истекать кровью на снегу посреди дикой территории. Лучше бы он остался. Обрывки воспоминаний вновь начинали выстраиваться в цельную картину, и из них складывались чувства — страх, боль, злость. Без воспоминаний того дня он бы чувствовал злость и страх совсем по-другому, как боятся войны люди, никогда не бывавшие в бою. Там, под пронизывающим ветром, он ждал приказа командира группы и думал, что нет ничего хуже. Он ошибался. Зверев понял это, когда где-то вдалеке вскрикнул один из его попутчиков. Крик оборвался на высокой ноте, и набатом застучал пистолет-пулемет. «Грех!» — рявкнул Макс, сам удивляясь громкости своего голоса. «В ружье!» Под слоем мокрого снега зашевелились замерзшие люди, и один за другим в пустоту выпалили 2 автомата. Но в кого они могли попасть при такой-то погоде? В ответ им бил снайпер. Сначала повалился назад один стрелок, потом второй, и в голове Макса промелькнула та пророческая мысль: «Как же страшно умирать, истекая кровью в снегу!» Теперь их оставалось лишь 4. Макс Зверев по прозвищу Зверь, Гребень, которому Макс доверял как себе, и 2 новичков. Против грешников шансов не было никаких. И зачем, спрашивается, они подписывались на это задание? Сейчас Зверь понимал, что их просто отправили на убой, но тогда для него было загадкой, почему сектанты прознали об их приближении. — Сидорович, тварь! — прошептал Макс и мысленно вернулся к обстоятельствам того рейда. Их наняли. Наняли, как это обычно бывало в зоне, обещали заплатить за устранение лидера сектантов. Расчет был прост. Отряд из 10 сталкеров пробьется к месту сектантских вакханалий и уничтожит адептов греха. За успешно выполненное задание Сидорович обещал им астрономическую по меркам зоны сумму. Заказ был выполнен в срок, а на обратном пути группу рассекретили, и в бою на границе милитари погибла половина отряда. 5 выживших бежали на росток, не переставая гадать, как сектанты вышли на них. Только теперь, год спустя, Зверь узнал причину смерти товарищей. Их сдал заказчик. Не пожелавший платить за выполненную работу, Сидорович сдал их греху за немалую сумму. Макс вновь закрыл глаза, воскрешая в памяти все события той зимы. Он хотел помнить все, за что спросит Сидоровича, что он скажет барыге перед тем, как разрядит того обойму трофейного ПМ. Именно поэтому он сейчас вспоминал все это. Каждое мгновение, каждая капля крови он спросит за все. Тогда их оставалось 4. четверо загнанных в угол ходоков, и ни один из них не знал, чем все закончится. А если бы был выбор? Сейчас зверь вспоминал тот холодный день, мириады мечущихся снежинок и неясные тени, то и дело возникающие по обе стороны бруствера. — Гребень, они нас обходят! — взвизгнул один из новичков, но ему уже никто не отвечал. Напарник просто шагнул во тьму и испарился. Ни крика, ни звука падающего тела, ничего. Не звякнула даже фляжка, прикрепленная к разгрузочному жилету. А потом появились они. Полтора десятка сектантов, одетые в просторные балахоны, возникли перед беглецами. Шансов не было в принципе. Зверев всегда думал, что месть — это единственный выход. Но каково же было его удивление, когда сектанты оставили его в живых? Он думал, что его пожалели. Нет, ничего подобного. Воины греха знали, что смерть станет для сталкера слишком легким выходом из ситуации. Они хотели его сломать и сломали. Кто он сейчас? Человек или животное? Максим Зверев протянул руки к теплому артефакту. Его сломали, выжгли из него все человеческое, и теперь ни один костер не согреет замерзшие руки. Даже в 40-градусную жару он чувствует холод. Сначала зверя и двух новичков, которых сектанты тоже пощадили, содержали в подземном бункере, кормили один раз в день и предлагали вкусить человеческую плоть. Адепт греха объяснял сталкерам, что если они вступят в клан каннибалов, то получат возможность выйти из плена. Все трое отказались. Если бы они знали, что их ждет. Когда в бункер перестали носить еду, зверь понял, что от них хотят. Новоиспеченный лидер греха кричал через дверь, что тот, кто хочет жить, съест друзей. Сейчас он помнит все. Все, кроме тех нескольких дней, когда не выдержал и вцепился в глотку одного из новичков. Парадоксально, но молодые одиночки выдержали, а он нет. Может быть, сказалось закрытое пространство, может быть, голод и переутомление, а может быть, психика просто дала сбой. Теперь это уже не важно. Он просто-напросто на 40 минут стал зверем, а когда пришел в себя, обнаружил на своих руках кровь соратников. Еще долго не мог Зверев отделаться от привкуса крови на языке, долго ему казалось, что ладони измазаны липкой жидкостью. А потом его выпустили и приняли как своего. Сектанты предложили Максу вступить в их клан, присоединиться к братьям верящих в зону фанатиков. Именно тогда ему и поведали историю о предательстве Сидоровича, и именно тогда он и решил уйти. Зверь слышал потом, что за то время, пока он отсутствовал, клан «Грех» был уничтожен вольными сталкерами. Он оказался последним из тех, кто, будучи человеком, вкусил человеческую плоть. С тех пор лишь кровь была его напитком, а организм не воспринимал никакой пищи, кроме свежего мяса, будто сама природа пошла на попятные и решила вернуть одного из своих детей к истокам, в то время, когда правил балом закон Дарвина и выживал сильнейший. Может быть, сейчас это звучало странно, но с каждым днем он все меньше жалел о произошедшем. У него отняли человечность, его вычеркнули из списка людей, но одновременно он получил преимущество перед всеми прочими людьми. Он понял, каково это быть просто зверем. Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком. Быть может, обезьяна, но не волк. Хищник никогда не откажется от своего естества. Тысячи лет эволюции не скажутся на нем. Человек произошел от обезьяны? Зверев сказал бы, что человек произошел от хищника. Или, скорее, наоборот, хищники научились всему у людей, как утверждал его друг Гребень. Прошел год. Не тысячи, не миллионы лет эволюции, а один единственный год, и для конкретно взятого существа все поменялось. Отложив артефакт в сторону, зверь подтянул к себе тело убитого им ходока, запустил руки под бронежилет и вырвал кусок сочного мяса. Зубы вонзились в мягкую плоть, и Макс замер, наслаждаясь вкусом. Он чувствовал, как по подбородку стекает ручеек крови, чувствовал, как за километр от него бежит по лесу испуганная плоть. Все чувства вновь обострились до предела. Он снова видел в десятки раз лучше любого человека, слышал многим лучше человека, а запахи различал не хуже химеры. Химеры. Эти мутанты обходили зверя стороной, принимая за более опасного хищника. Еще бы, ведь химеры не едят химер. Зверь поглядел на бледное лицо мертвеца, чей взгляд был устремлен в небо, и вырвал очередной кусок. Он охотился и теперь мог наслаждаться своей добычей. Это случилось час назад. Он нагнал испуганного одиночку в лесу, на границе темной долины, ударил бедолагу головой о сосну, а потом долго еще наблюдал, как из человека уходила жизнь. Надо признать, зверь чувствовал не только удовлетворение охотника, не только сменяющее азарт чувство собственного превосходства над противником, а необъяснимое удовольствие. Хищник чувствует в этот момент что угодно, но не удовольствие. Нет такого в природе, чтобы живое существо любовалось смертью себе подобного, готовясь потом его съесть. Даже черная вдова никогда бы не почувствовала то, что чувствовал в тот момент Зверев. Этим он и отличался от прочих хищников. В этом была его сила и одновременно главная слабость. Но поужинать ему так и не дали. Внизу на петляющей меж холмов дороге появился армейский УАЗ. Следом, прорезая тьму светом фар, мчался крытый тентом КамАЗ. Этого зверь и ждал. Отложив недоеденное мясо, он спрятал артефакт в прикрепленный на поясе контейнер, накинул капюшон и начал спускаться вниз. По его расчетам, УАЗ должен был вывернуть из-за поворота как раз к тому времени, когда он спустится к дороге. Все случилось именно так. Сначала глаза резанул яркий свет фар, зрачки сузились, напоминая две вертикальные полоски, и зверь приготовился к бою. Потом мелькнула кабина автомобиля, и в этот момент зверь прыгнул на тентовый полог КамАЗа. Никто из военных не отреагировал. Сейчас они ехали на кордон к Сидоровичу, даже не подозревая, что помимо оружия и боеприпасов везут старику гостя. А Сидорович наверняка забыл уже и про него, и про группу, отправленную на убой. Он забыл, а хищник помнил, не забывая никогда, и именно эти воспоминания не давали ему стать животным. Он читал книги, разговаривал с группами одиночек, прикинувшись сталкером-шаманом, наведывался к барыгам на базу чистого неба и был, казалось, обычным человеком. Но как только наступало время приема пищи, все менялось. Тело било в ознобе, организм требовал очередную порцию крови и мяса, инстинкты обострялись. Сам себе зверь напоминал нечто среднее между наркоманом и вампиром, и вся разница была лишь в том, что помимо вбитой на подсознательный уровень необходимости, существовало и удовольствие от совершаемого. Когда в темной долине поползли слухи о новом виде мутанта, и отряды охотников начали прочесывать местность, он затаился и даже смог пересилить голод. Но жажда зрелищ, адреналина, желание убивать не отступили. Ни звери, ни маньяк. Вот кем он стал. И это не грех сделал его таким, не его больной рассудок. У причины было имя. Причину называли Сидоровичем. Колонна остановилась около разрушенного моста. Здесь к ней присоединился УАЗ с открытым верхом и установленной сзади пулеметной спаркой — обычная практика для зоны. Будучи сталкером, зверь не раз видел подобные конвойные экипажи в деле. Зрелище было то еще. Из омута памяти вырвались брызги отдельных воспоминаний, словно кто-то бросил камень, и по воде пошли круги, все новые и новые. В голове замелькали даты, эпизоды жизни. Он видел детство, проведенное в Донецке, учебу в Киеве и последующую работу. Стоило отвлечься, и то человеческое, что убивали в нем инстинкты, попыталось всплыть на поверхность, но он старательно топил ненужные воспоминания. Нет, не должно остаться ничего, кроме обрывка памяти, куска воспоминаний, где он берет заказ на лидера греха. Месть должна быть сладкой, как свежая кровь, и ничто не должно отвлекать. Зверь готовился. Он ждал этого момента год. Как домашний любимец, затаивший злобу на хозяина, он ждал удобного часа. Макс просчитал все. И то, когда колонна военных сталкеров выходит из зоны, и то, когда она останавливается у Сидоровича. Он составил график движения машин, подготовил оружие. Разве это под силу безмозглому хищнику? А еще он изучил окрестности и пути отхода от бункера направо через дорогу, потом до АТП «Локомотив» на другую сторону к ферме и уже оттуда в родные пенаты. Машина замерла. Застучали по асфальту тяжелые ботинки, звякнул опускаемый на землю ящик с автоматами. Зверев прекрасно мог определить все действия солдат по звуку. Звук многое может сказать, особенно если ты живешь в зоне и умеешь слушать. Не раз он видел, как заполненные под завязку ящики с разного рода грузами списывали с дальних застав, чтобы потом продать Сидоровичу. Именно поэтому Макс когда-то заинтересовался этим маршрутом и грузом, который везли не в зону, а из нее. Именно поэтому он не одну ночь наблюдал за действиями предприимчивых капитанов и прапорщиков. Наблюдал и слушал, как скрипят, шуршат, звенят разгружаемые ящики. Сейчас колонна была недалеко от намеченной точки. Скорее всего, вояки решили продать пару ящиков до прибытия в деревню к Сидоровичу. Но Зверева это не волновало. Он ждал, когда машины свернут на проселочную дорогу, ведущую в деревеньку, где обосновался предатель. Сейчас он лежал, сжимая в руках небольшой теплый артефакт, вещицу, которую Сидорович дал ему перед тем рейдом в качестве предоплаты. Наконец машины тронулись, выкрикнул что-то счастливый обладатель ящика автоматов, и все прочие звуки снова заглушил рев мотора. До деревни оставалось меньше полутора километров. Говорят, страх и холод — синонимы. Это верно. Страх, предчувствие — все это сопровождается ознобом. Вы когда-нибудь чувствовали, как ваши руки начинают дрожать, как по телу прокатывается волна холода, сигнал о том, что вы испугались? Зверь сейчас чувствовал именно это, он боялся. Боялся, что напрасно готовился целый год. Боялся, что Сидорович не будет мучиться перед смертью. Он боялся собственной человечности, в конце концов. На повороте машины качнулись в такт урчанию мотора. Макс встрепенулся. Сейчас он был в шаге от человека, который предал его и многих других. Он шел мстить. А мстить ли? Быть может, звериное вновь брало верх над здравым смыслом и расчетом, но не звериная ярость, а жажда крови. Зверев перегнулся вправо и осмотрелся. Возле КамАЗа стояли пять человек, трое военных сталкеров, офицер в натовском бронежилете и сталкер, выцветшей штормовки песочного цвета. — Потому что была договоренность, — тоном Хрущева, обещающего показать Кузькину мать, вещал офицер. Сидорович не будет платить за половину партии. Вы и так в прошлый раз два ящика потеряли. — Вот пусть сам выходит и торгуется, — рявкнул один из подчиненных офицеров. Сталкер кивнул. — Я вас понял. Договор есть договор, но не я здесь принимаю решение. Сталкер пожал плечами и проговорил в прикрепленное за ухом переговорное устройство. — Штифт, зови хозяина, тут проблемы. Несколько секунд он стоял, настороженно вслушиваясь, после чего сказал: — Вас понял, ждем. — Он придет? — офицер сменил тон. — Сейчас поднимется, но учтите, что он может и отказаться. Вот девятый блокпост ему почти за даром комбезы гонит. — Девятый скоро у ОСБшники трясти начнут, и тогда твоего Сидоровича за брюхо подвесят, как говяжью тушу. Ты знаешь, там разбираться не станут. — Ну да... — пробубнил оппонент. Теперь они оба стояли на тропе, ведущей к бункеру барыги, спиной к зверю. Воспользовавшись этим, Макс спрыгнул с крыши КамАЗа и скользнул в ограду одного из домов. Как раз вовремя, потому что как только он спрятался, из бункера показались двое. Зверь бы из тысячи узнал старика Сидоровича, но в последнее время барыга начал сдавать. Он осунулся, сгорбился, правая рука ритмично подрагивала, словно старика оторвали от диджейского пульта. И все же это не было оправданием. Через 60 с лишним лет судили нацистских преступников, приводя в исполнение смертные приговоры, а он ждал всего лишь год. Когда обитатели бункера поравнялись с офицером, Макс перебрался через забор и уже через 2 минуты был в бункере. За год в этом склепе не изменилось ничего. Все те же столы, стулья, решетки, комнаты Сидоровича. Ключи, которыми старик обычно замыкал решетку, отделяющую первую комнату от остального бункера, были в замке. Неосторожность, оплошность. Сидорович вышел всего на 5 минут, не закрыл дверь и тем самым впустил своего палача. Ирония судьбы. Если бы дверь была закрыта, или если бы офицер не стал торговаться, барыга мог бы выжить. Теперь же все было решено. Аккуратно, чтобы не заскрипели петли, зверь открыл решетку, прошел и закрыл ее следом, не прикасаясь к ключам. Видно было, что Сидорович вышел ненадолго. На столе стояла кружка с горячим чаем, лежал запеченный окорок. Только теперь зверь почувствовал, как проголодался. Нормально поужинать ему не дали, и теперь он пытался восстановить силы. Схватив курицу, он жадно принялся грызть прожаренное мясо, потом схватил со стула кружку и хлебнул чая. В этот момент и появился хозяин бункера. — Кто ты? Барыга пристально смотрел на странного сталкера в балахоне, стоящего посреди его кабинета. В тусклом свете настольной лампы лица незнакомца он не видел, но что-то в нем определенно было старику знакомо. — Мы раньше не встречались. — Вы не в моем вкусе, — в тон торговцу отозвался зверь, но Сидорович будто не расслышал шутки. — Ты... дай-ка вспомнить... Он принялся стучать указательным пальцем по виску. — Волков, кажется. — Зверев. — Ну да, точно, Зверев. Из пропавшей группы Чебака и Гребня? — Да. Сталкер кивнул. — Бывают же в зоне чудеса. Сидорович всплеснул руками. — А я тебя давно схоронил. — Веришь, я плакал. Честное слово, как узнал, не удержался и... — Молчать! — прервал его реплику зверь. — Сядь! Бледный, как полотно, торговец сел в стоящее у двери кресло. Он не смел шевельнуться, понимая, зачем пришел странный человек. «Один восточный мудрец сказал, что вырвет противнику сердце», — прошептал Макс, делая шаг вперед. «Это дамка, что ли?» Ответа не последовало. «Мы все можем уладить. Скажи, какая цена?» «Цена?» Зверев остановился. Теперь лампа была справа от него, и свет едва заметно вырисовывал на фоне непроглядной тьмы черты его лица. — Цена, — повторил сталкер с горечью, — ты думаешь, что я могу назвать тебе цену 9 жизней? Думаешь, я могу назвать тебе цену собственной свободы? Торговец сжался в кресле. — Думаешь, я пришел мстить? А разве нет? Зверев выдернул из-за пояса ПМ, покрутил его в руках, потом отбросил в сторону. — Для тебя это слишком легко. Думаешь, я пришел пристрелить тебя? Ничего подобного. — Я вырву тебе сердце. Зверев шагнул к собеседнику, и в этот момент Сидорович закричал. Скуля, словно напуганная плоть, барыга рухнул на четвереньки и пополз к решетчатой двери. Зверев шел следом, он знал, что жертва никуда не денется, и тем слаще представлялась ему месть. — Ты будешь просить о смерти, — прошипел зверь, наступая на спину ползущему человеку. Прижатый к полу Сидорович завопил вновь, и на этот раз его услышали. На лестничной клетке загрохотали тяжелые сапоги, и в комнату вбежал тот самый широкоплечий охранник, который не так давно выходил из бункера вместе с Сидоровичем. Разбираться, в чем дело, Громила не стал. Заметив Макса, он выхватил из кобуры странного вида пистолет и выстрелил. Такое оружие Макс не раз видел у доктора и прочих альтруистов. Снабженный дротиками со снотворным, такой пистолет мог вырубить на пару часов даже псевдогиганта, не говоря уже про обычного человека. Обычного? Зверев вскочил, превозмогая тяжесть во всем теле. Охранник выстрелил снова. Черная бездна приняла сталкера в свои объятия, и он потерял сознание. «И что с ним делать?» — буркнул охранник, и его голос последним отзвуком зазвенел в засыпающем мозге зверя. «Вытащи на улицу и пристрели!» — торговец покосился на распластавшегося посреди кабинета Макс. «И отнеси тело подальше. А военные?» «Да, незадача». Сидорович почесал подбородок. «Эти ребята вряд ли будут с нами сотрудничать после того, как мы на их глазах застрелим сталкера. Ты знаешь, как поступи? Возьми автомат с глушителем и отведи нашего друга в лесок». «Понял». «Ну вот и здорово». Сидорович напоследок пнул зверя ногой в живот и скрылся в подсобке. Теперь они оставались наедине, обездвиженный хищник и его противник, посмевший прервать ритуал мести. — Давай прогуляемся! — просипел здоровяк и, взвалив зверя на плечо, направился к лестнице. — Тяжелый, зараза! Уже светало, и когда телохранитель Сидоровича остановился в лесном массиве, непроглядную темень ночи сменил робкий рассвет. Опустив тело обездвиженного противника на траву, охранник снял с плеча автомат с интегрированным глушителем и глубоко вдохнул. Терпкий воздух ельника, словно наждачная бумага, заскреб по гортани, оставляя горьковатый привкус. — Слышишь меня, парень? — здоровяк ткнул Зверева в плечо. — Беги давай. Мне так стрелять неинтересно. Встал и побежа! Договорить он не успел. Пленник вскочил на ноги, прежде чем губы стражника прошептали последнюю фразу. Ладонь легла на лицо охранника, и Макс резко дернул руку. Хрустнули ломающиеся позвонки, и телохранитель Сидоровича покатился с холма. Зверев несколько секунд смотрел, как тело мертвеца подпрыгивает на кочках, после чего развернулся в сторону деревни. Уходить он не собирался. Он жаждал мести. Словно руша все его планы, невдалеке заурчал мотор КамАЗа. Зашуршали по палой листве десятки ног, и Зверев понял, его заметили. Офицер, продававший Сидоровичу оружие, и трое его бойцов показались за деревьями несколько секунд спустя. Зная нечеловеческое чутье Сидоровича, нетрудно было предположить, что торговец понял, какую глупость совершил, отправив своего бойца с Максом Зверевым. Потом он принял верное решение и попросил военных помочь, а военные — да за милую душу. Несколько автоматов загрохотали разом, и над головой Зверева начали свистеть пули. Вот теперь инстинкты взяли вверх. Поняв, что теперь месть откладывается на неопределенный период, Макс спрыгнул с холма и побежал, петляя между соснами. Несколько раз в паре сантиметров от него разлетались в щепки гнилые деревья, дважды ухали аномалии, принимая на себя свинцовые подарки солдат, но Зверев не останавливался. Он знал, что стоит ему замереть, сбить дыхание, и пуля настигнет, непременно настигнет, как настигает она загнанного на флажки волка. Хищники охотятся на хищников. Вот если бы он успел схватить автомат убитого охранника, и что тогда? Перестрелял бы солдат? Нет, на такое даже Макс не был способен. Вскоре рокот автоматов смолк, и зверь позволил себе остановиться. Все рассчитано. 20 секунд на восстановление дыхания, 10 минут на путь до АТП. Макс запрокинул голову и глубоко вдохнул. Воздух больше не был терпким, горьковатым. Месть откладывалась. Он так долго шел к этому дню, что сейчас был не просто разочарован, он был раздавлен. Все, что он планировал как человек, провалилось. Быть может, стоило просто ворваться в бункер и разорвать всех на куски. Такая тактика точно бы сработала. А что теперь? головная боль от странного препарата, нестерпимый озноб и жажда свежей крови. Кровь! Последняя мысль задержалась в сознании, и зверь уже на автомате присел и втянул носом прохладный утренний воздух. Мозг проанализировал каждый аромат, и через несколько секунд Макс уже засек свою цель — человека, бредущего через кордон, человека, в котором было много горячей крови. Сейчас ему нужно было восстановить силы, и звериное естество брало верх. Зверев снова убивал последние чувства и эмоции. Он начинал охоту. Человек был одет в экзоскелет. Обычно Зверев не нападал днем и уж точно никогда не охотился на людей в хорошей броне. Именно поэтому он протянул так долго. Но что-то гнало его сейчас следом за этим странным сталкером. Голод? Жажда убийства? Или что-то еще более потаенное и ужасное? На этот вопрос мог ответить лишь сам зверь, но и он сейчас не знал ответа. Неведение рождало страх, могильный холод, от которого спасала лишь горячая кровь. Как понял зверь, его завтрак направлялся на свалку, двигаясь вдоль дороги. Не очень разумно, если учесть, что вот-вот будет блокпост, через который вояки пропускают лишь своих и сталкеров-шаманов. Минута-две, и вот уже видны здания старой фермы, разрушенный железнодорожный мост, пост военных сталкеров. — Стой, кто идет? — долетел на Макса крик одного из часовых. — Вот и все. Сейчас свободовцу не дадут пройти, и сталкер решит перебраться через железнодорожную насыпь вдалеке от поста, там, где никогда не бывает людей. Именно там, справа от моста, зверь и подкараулит свою жертву. — Свои! Анархия, мать порядка! — выпалил свободовец требуемый пароль. — Хаос, отец порядка! — в тон ему отозвался охранник. — Проходи! — Что? Его пропустили? Макс не переставал удивляться своей жертве. Видимо, свободовец был не последним человеком в своем клане и в зоне вообще. Жаль, под маской лица не разглядеть. Зверю стоило бросить это самоубийственное занятие, отказаться от охоты на важного сталкера, прежде чем по его душу явятся охотники, но отступить дважды за один день он не мог. Не позволяло упрямство, вполне человеческое упрямство. Правда, была еще одна проблема. От жертвы хищника отделяли 5 вооруженных бойцов подразделения ВС, а мимо них не пройти. Можно, правда, в обход, но тогда цель уйдет. Надо было действовать быстро. Зверев глубоко вздохнул, перекрестился, как делал это до пленения членами клана Грех, и вышел на тропу. — Стой, кто идет? — вновь прокричал часовой. — Я шаман, иду к болотному доктору, пропустите. — Шаман? — солдат оглядел незнакомца. С виду Зверев идеально подходил под описание сталкера-шамана, которые обычно одевались в черные балахоны с глубокими капюшонами. — Товарищ капитан, тут человек, говорит, что шаман. — Шаман? — к месту вышел. К мосту вышел седовласый мужчина лет 50. Макс готов был поклясться, что когда-то этот вояка имел хорошее звание и работал в Москве или Киеве, а потом был разжалован и сослан в зону. — Лицо покажи, шаман! — капитан усмехнулся. — Много вас таких здесь ходит, все под шаманов косят. Зверев знал, о чем говорит капитан. Сталкеров-шаманов так и прозвали потому, что они никогда не носили с собой оружие и тяжелой брони, помогали всем без исключения, и военным, и сталкерам. Именно поэтому шаманов пропускали везде, и поэтому им так доверяли и сталкеры, и бойцы ВС. Медленно, словно боясь двинуться с места, Макс скинул с головы капюшон, и все обитатели блокпоста увидели ссадины, оставшиеся на правой скуле после падения на бетонный пол в бункере Сидоровича. — Где отвесили? — командир блокпоста внимательно поглядел на собеседник. — Ваши? — Зверев махнул в сторону деревни, стараясь, чтобы голос звучал как можно более тихо. — Колонна ваша у деревни встретилась. Видите ли, дорогу я не там переходил. — Эти могли, Капитан развел руки, показывая, чтобы сталкер продемонстрировал, что он носит под балахоном. Никакой тяжелой брони, конечно, обнаружено не было. — Шемшук, пропусти убогого! — наконец милостивился капитан. Боец кивнул и указал Звереву под мост. Охота продолжалась. 7 минут он бежал параллельно дороге, стараясь нагнать свободовца, а когда засек, не поверил своим глазам. По другую сторону асфальтового полотна медленно двигался кровосос, еще один претендент на его добычу. Нет, ему Макс отдавать свой завтрак не собирался. Не для этого он шел на блокпост, куда командир колонны вполне мог сообщить о потасовке в лесу. Это было дело принципа. Кровосос не спешил атаковать, как и Зверев, он ждал подходящего случая. Случай представился, когда свободовец остановился перед распростертой посреди дороги аномалией. Выбор у него был невелик — свернуть вправо и обойти жарку, или повторить подобный маневр, повернув влево. Звери кровосос напряглись. Теперь и мутант заметил человека. Злобно сверкая глазами, они ждали, какое действие предпримет человек в экзоскелете. Свободовец шагнул вправо, и тут же в спину ему вцепились мощные лапы мутанта. Чудовище швырнуло жертву на траву, но вдруг остановилось. — Эй, братишка! — окрик зверя заставил мутанта обернуться. Существо в балахоне стояло сейчас перед ним, без страха глядя на нависающие до земли щупальца. Это не был человек. Кровосос понял это, как только заметил странного хищника. Мутант несколько секунд смотрел на зверя, а зверь смотрел на мутанта, глаза в глаза. Два хищника встретились, и каждый хотел забрать добычу себе. Кровосос оскалился, обнажая кривые, желтые зубы. Оскалился и Зверев, убрав с головы капюшон. Вновь тяжелый, испепеляющий взгляд, глаза в глаза. Один из них должен был сдаться, понять, что слабее, и уйти. Первым сдался кровосос. Он взревел, ударил человека в экзоскелете и перешел в режим стелс. Испугался, запаниковал. Чисто человеческие чувства проявились в этом существе. Невидимый человеческому глазу кровосос бежал прочь, а зверь неотрывно следил за ним, пока мутант не скрылся из виду. — Спасибо тебе, сталкер! — свободовец вскочил на ноги, словно только что не ощутил сильнейший удар. — Меня зовут Батрак, а тебя? — Макс, — отозвался Зверев. — Макс? Прямо как одного парня из нашего клана. Того тоже зовут Макс. Сталкер стянул с головы шлем. Только теперь Зверев увидел его лицо, широкое, загорелое, с трехдневной щетиной и маленькими серыми глазками. Макс не знал этого сталкера, никогда раньше его не видел, но что-то во взгляде жертвы напоминало Звереву его самого, когда адепты греха спасли ему жизнь. Свободовец сейчас думает, что его спасли, и не подозревает, какая участь ему уготована, прямо как Макс год тому назад. Нет, этого человека он есть не станет, просто не сможет оборвать уже данную ему надежду, просто в Звереве еще не умер человек, способный сострадать. Он найдет другую жертву, другого бедолагу, который отдаст жизнь, чтобы напоить своей кровью его холодеющее тело. Макс пригляделся и увидел идущего вдоль насыпи одиночку, сталкера в камуфлированной куртке с обрезом двустволки в руках. Вот кто был его ужином. — Мне пора, — прохрипел Макс, глядя на удаляющегося одиночку. — Завтрак стынет. — В бар? — Батрак воодушевился. — Так я как раз туда иду. Можем через милитарий рвануть. Там тебя примут как родного. — Я же сказал, завтрак стынет. Зверев развернулся и пошел вслед за новой жертвой. Сегодня он планировал устроить себе маленький праздник. Макс сам не понимал, почему пожалел этого странного свободовца, когда была возможность убить его. Инстинкты? Может быть, он на уровне звериного чутья понял, что лучше пойти за новичком, чем сцепиться с опытным ходоком. Зверев сам хотел бы в это верить. Кусок мяса, называемый человеком, оказался проворным. Новичок передвигался на редкость быстро, и Макс даже подумывал отказаться от преследования. Но когда парень остановился на привал, решил, что время пришло. Редко, очень редко человек решается признать свои ошибки. Но сейчас была как раз та ситуация. Зверев ошибся. Не прислушался, не принюхался, а просто кинулся на сидящего у костра человека. Кинулся и рухнул на траву, получив прикладом М-16 в лицо. Только теперь он понял, что и одиночка, так легко выслеженный им, и этот костер, все было сделано специально. Охотники устроили ему ловушку, и он попался. Попался, как будто раньше не обходил такие засады. Но теперь уже было не важно, почему он попался, важно было выбраться. «Стой, сука, убью!» Охотник, ударивший Макса, вскинул винтовку и выстрелил. Фонтанчик земли взвился у ног Зверева. «Я говорил, что это мутант!» Сидевший у костра сталкер встал за спиной хищника с обрезом на изготовку. «Очень грамотно. Охотники расположились так, чтобы в случае чего не попасть друг к другу на линию огня. Очень грамотно. Излом!» — охотник шагнул к костру. «Ты излом? Я человек. Снимай с себя тряпье!» «Я шаман!» — попытался образумить охотников Зверев, но все было бесполезно. Как чиновник, попавшийся на взятки, он понимал, что теперь мало что зависит от сказанного. Слова больше не играли роли. Не важно, что он говорил, важно, как было истолковано его поведение. «Скидывай стряпье!» Стоящий за спиной зверя охотник ткнул ему между лопаток дулом обреза. Напрасно. Все они делали как по нотам, но вот то, что произошло сейчас, было их роковой ошибкой. Если бы не этот тычок под ребра, приведший к смещению траектории ствола, все было бы по-прежнему. Макс немного согнул ноги в коленях и подпрыгнул, делая сальто назад. Рявкнул выстрел, но явно позже. Уйдя с линии огня, он гарантированно подставлял под жакан сталкера со штурмовой винтовкой. Так и случилось. Еще до того, как Зверев приземлился на землю, за спиной охотника с обрезом второй рухнул, как подкошенный. Сразивший напарника сталкер охнул, попытался обернуться, но Макс отработанным движением крутанул его шею вправо. Все было кончено через минуту после начала. Если сюда направлялись другие охотники, то они, скорее всего, сочли своих соратников победителями. Пусть думают так и дальше. Зверь не собирался выяснять, сколько еще охотников устроили на него облаву и придут к месту боя. Он бежал параллельно основной дороге, чувствуя, как приближаются преследователи. А затем лес закончился. Макс оказался перед разрушенным домом, в котором когда-то обитал легендарный лис. Родился он еще в те замечательные годы, когда все жители Восточной Европы звались советскими гражданами. Тогда его отца вместе с семьей отправили из закрытого городка в не менее засекреченный Чернобыль. Здесь отец Романа Костюкова и работал до первой катастрофы. А потом была эвакуация, и тот, кого сейчас зовут Батрак, оказался в Центральной России. Родителей он больше не видел. Кто-то говорил, что и отец, и мать погибли на станции в первые секунды после выброса радиации, а кто-то, что уже потом, в больнице. Он же всегда верил, что они живы. Эта детская наивная надежда была для него всем. Он учился, работал и знал, что однажды вернется. В 2000-м он получил таки украинское гражданство, поселился недалеко от зоны и занялся изучением так называемого «рыжего» или же «ржавого» леса. Потом была вторая катастрофа, и Роман Костюков стал батраком. Все эти моменты его жизни промелькнули в один момент, когда Батрак понял, что уже не один. Он ощутил чужое присутствие всем телом, как чувствует человек взгляд другого, не глядя на него. Костюков чувствовал, как в затылок ему глядит кто-то или что-то, но напасть не решается. Сталкер обернулся, сдернул с плеча винтовку и осмотрелся. Ничего. Все так же парили бабочки над редкими цветками, все так же устилал землю утренний туман. Все было по-прежнему. Почудилось? Может быть, просто от переутомления или из-за недавней схватки с кровососом, а может и впрямь нечто страшное затаилось поблизости. Чтобы раз и навсегда развеять все сомнения, Свободовец принял вправо и занял позицию около разрушенного дома напротив старой фермы. Когда-то в этом доме прятался от своих врагов его друг, сталкер по прозвищу Лис, но теперь от надежного убежища остались лишь две стены, пол и часть крыши. Возникшая полтора года назад и исчезнувшая почти сразу же аномалия погребла под обломками крыши и Лиса, и всех его союзников. Ирония судьбы. 10 минут сталкер не сводил глаз с лугов и леса, протянувшихся вдоль асфальтовой змейки дороги, но ничего видно не было. Может, и впрямь почудилось. Батрак усмехнулся, поднялся на ноги и в этот момент услышал позади себя скрип гнилого пола. Ошибиться он не мог, кто-то стоял за спиной. Делая вид, что не услышал скрипа, Свободовец потянулся к винтовке, и в этот момент две крепкие конечности схватили его за плечи. Батрак попытался выпутаться из цепких лап существа, но тщетно. Тогда он уперся ногами о стену дома и оттолкнулся, что было сил. Оба они, он и его противник, влетели в полуразрушенную хибару. Только теперь сталкер понял, с кем ему предстоит драться. Противником оказался тот самый кровосос, который меньше часа назад напал на него и от которого свободовца спасла лишь своевременная помощь некоего Макса. Батрак пожалел, что не смог уговорить своего спасителя вместе продолжить путь. А что, если бы уговорил, что тогда? Спаслись бы они в этом случае или погибли бы оба? Они схлестнулись на середине комнаты, закованный в броню человек и свирепый мутант. Если бы на батраке не был одет экзоскелет, многократно увеличивающий силу, то кровосос переломал бы ему все кости. Воспользовавшись своим единственным преимуществом, сталкер прижал мутанта к полу. Из последних сил он дотянулся до рукояти ножа, но лапы существа уже сомкнулись на его шее, стаскивая с головы шлем. Нет, этого никак нельзя было допустить. Лишившись шлема, батрак сразу бы попал под прямой удар кровососа и, получив черепно-мозговую травму, отправился бы в мир иной. Прижав мутанта к полу левой рукой, сталкер вновь запустил правую за ремень и занес нож над противником. Несколько мгновений шла борьба за острое лезвие, словно в лермонтовском цире. Но даже в экзоскелете человек не мог ничего противопоставить силе чудовища. Хрустели, сгибаясь, стальные прутья, держащие каркас костюма, а кровосос все еще не отступал. Два противника, оба под стать друг другу, катались по полу разрушенного дома, и никто не хотел отступать. Наконец кровосос изловчился, ударил сталкера ногами, или как там называются задние лапы кровососа, в живот и перекинул свободовца через себя. Замерев на мгновение, батрак ударил противника в плечо, но кровосос парировал удар. Сталкер понял свою ошибку и второй удар нанес чуть ниже, по диагонали, снова промах. Матерый кровосос перехватил инициативу, и бой пошел по совсем другим правилам. Теперь уклонялся батрак. Он несколько раз ушел от мощных лап кровососа, но так не могло продолжаться вечно. Во время одного из захватов он нарвался на сильнейший удар и отлетел к дальней стене, выронив нож. Все было окончено. Осознание этого пришло, когда батрак открыл глаза. Он сразу заметил, что стекла очков потрескались, и в случае очередного удара противник просто снесет ему голову. А потом случилось совершенно невообразимое. На поляне за спиной кровососа показался человек в балахоне. «Макс!» — что было сил, выкрикнул батрак. Стоящий на опушке леса человек принялся крутить головой, ища источник шума, наконец заметил свободовца. Батрак ожидал от своего спасителя всего. Он представлял, как Макс достанет из-под плаща шотган или автомат, как он бросит в мутанта ножом. Но вместо этого человек в балахоне побежал прямо на кровосос. Мутант обернулся, широко разведя передние лапы. Теперь уже другой сталкер схлестнулся с ним. Батрак с изумлением смотрел на разворачивающуюся схватку. Поражала скорость, с которой двигался Макс, прямо-таки звериная ловкость. Раз за разом попутчик уходил от ударов кровососа, а потом бил сам, да так сильно, что мутант уже после трех ударов начал тяжело дышать. Видно было, как у Макса из рукава плаща хлещет кровь. Визжал кровосос, хрипел сталкер, а потом хрустнули ломающиеся кости, и все звуки разом стихли. Несколько мгновений над домом висела гнетущая тишина, а потом прозвучали первые слова. — Ты в норме? — Я? — Да, я в норме. Батрак сорвал с головы шлем и принялся жадно хватать ртом зараженный воздух зоны. Как же он любил жизнь! Сталкер не мог надышаться. Потом, когда до него наконец дошел смысл происходящего, Батрак начал хохотать и в довершение всего зарыдал. Плач то и дело прерывался истерическим смехом. — Мне пора идти, — прохрипел Макс. Батрак поглядел на него и ужаснулся. Лицо сталкера пересекал кровоточащий разрез, со лба катились крупные капли пота, подрагивал нерв под правым глазом. — Спасибо тебе, брат! — выкрикнул сталкер и шагнул вслед за зверем. — Идем вместе! Каннибал несколько секунд безучастно взирал на приближающегося человека, после чего выставил перед собой правую руку и прохрипел: «Не ходи за мной! Забудь, что видел меня!» «Ладно!» — растерянный батрак покосился на изодранную когтями мутанта руку собеседника. «На вот, бинт хоть возьми!» Он вытащил из рюкзака упакованный в пластиковый контейнер бинт и бросил его зверю. Сталкер поймал контейнер, распечатал и дважды обмотнул предплечье. — Давай я помогу. Батрак было двинулся вперед, но, заметив на себе нечеловечески злобный взгляд зверя, остался на месте. — Уходи, — повторил Макс уже спокойнее. — Это для твоей же безопасности. — Ну, ты это... — Батрак замялся. — Ты, если что, забегай на милитари, там тебе всегда рады будут. Друг, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Вот на таких людях земля и держится. Человечище! Наконец, через полтора часа, когда солнце стояло в зените, я приблизился к цели моего путешествия. Два сарая и небольшой дом фермы слеповато таращились во все стороны темными провалами окон. Строения были окружены остатками бетонного забора и обильно заросли травой. Я занял позицию за раздвоенной сосной, прикрытой ее колючими ветвями. В этот момент я пожалел, что не взял с собой бинокля. Было бы неплохо понаблюдать за фермой и окружающей местностью. Я мысленно чертыхнулся и поставил галочку на будущее. Дорезив глазах, я рассматривал каждый метр фермы, пытаясь отыскать малейший намек на опасность. Но ничего особенного я, как ни старался, так и не смог заметить. Ветер исправно шелестел травой, нигде не дрожал разогретый жаркий воздух, не взлетали в небо камешки. Присутствие людей или мутантов я тоже не заметил. Словно это была обычная брошенная ферма, коих много осталось в стране со времен СССР. Наконец я не выдержал и решил двигаться дальше. Меня подстегивала мысль об обратном пути. Я хотел засветло вернуться к лесничеству, переждать там закат с тем, чтобы ночью снова пересечь периметр и утром уже быть дома. Поэтому я выставил вперед автомат и двинулся к забору. Ремень автомата был намотан на левую руку, которая держала его за цевье. Поэтому даже когда я отпускал автомат правой рукой, чтобы достать и бросить вперед очередной болт, оружие исправно оставалось готовым к стрельбе. Я присел возле разрушенных ворот и принялся осматривать внутренний двор. Справа я все-таки заметил жарку. Воздух там колебался, словно земля источала тепло. В остальном же ничего аномального я не заметил. Я решил осмотреть все три здания и только после этого отправляться в обратный путь. Ближе всего ко мне находился главный сарай, длинное и приземистое здание, каких во множестве стояло по странам СНГ. Двери, сорванные из петель, валялись рядом, уже порядком заросшие травой и присыпанные палой листвой. Бросая болты, я дошел до входа и, включив фонарик, вошел внутрь. В нос ударил запах сырого камня и влажного затхлого воздуха. «Ничего», — успокоил я себя, — «в зоне это еще не самый неприятный аромат, всего лишь обычный запах давно брошенного строения». Через разбитые окна внутрь проникал свет, но все-таки еще оставалось множество темных закоулков, которые я внимательно оглядывал. Зачем я это делал? Наверное, мне просто было интересно. Вскоре я убедился, что ничего особенного в здании нет. Я прошел уже половину его длины, как вдруг очередной болт рвануло вверх. Он гулко ударился о крышу и срикошетил в сторону. Прямо посредине прохода между свиными загонами приютилась гравиловушка. Обойти ее по проходу не представлялось возможным, поэтому я взобрался на парапет и медленно двинулся дальше. Луч фонарика скользил по брошенным загонам, пока, наконец, в его луче не появилось нечто, заслуживающее внимания. Это было не похоже ни на камень, ни на доску, ни на нечто природного происхождения. Больше всего это нечто смахивало на обломок камня, но с закругленными гранями, словно он долго пролежал в море, и вода сгладила все его острые края. Я спрыгнул в загон и присел рядом с находкой. При ближайшем осмотре я увидел, что структура артефакта неоднородна. Здесь виднелась земля, камень, какие-то растения и вроде даже кости. Все это перемешалось и плотно слепилось вместе, образуя причудливую форму красноватого оттенка. Сталкеры называли этот артефакт «кровь камня». Я слышал, что среди них бытовало поверье, что в этом артефакте заключены души или энергия людей, погибших в гравиловушке. Артефакт обладал свойствами ускорения заживления ран. Сколько он мог стоить, я не знал, но догадывался, что немного. Уж больно часто упоминался он в информационных выпусках и чаще других встречался вне зоны. Немного относительно других артефактов, естественно. Но для меня это была настоящая удача. Первый найденный артефакт в первом самостоятельном выходе в зону. Я как-то забыл, что он был радиоактивен. Не сильно, конечно, но при длительном облучении был способен выдать приличную дозу. Все это я помнил на фоне сознания. Сейчас же меня захлестнула радость находки. Я бережно поднял слегка подрагивающий артефакт и принялся его рассматривать. Он был теплым на ощупь и даже через перчатки грел руки. Я достал из рюкзака обычный полиэтиленовый пакет и завернул в него свою находку. При этом я нервно хихикал. Кто бы подумал, что артефакты с аномальными свойствами переносятся завернутыми в обычный пакет, словно буханка хлеба. Я снова взобрался на парапет и принялся еще раз внимательно обыскивать сарай. Вдруг здесь были еще какие-то артефакты? Однако скоро мне пришлось разочароваться. Ничего нового я так и не нашел. Я вышел на дневной свет и таким же образом обследовал второй сарай поменьше. Аномалий там было куда больше, поэтому я осторожно побросал гайки, понаблюдал за их рикошетами, да и убрался оттуда по-добру, по-здорову. Рюкзак грел спину, еще бы! Там лежал целый артефакт, которого никто и никогда не видел из обычных людей. Я уже был готов возвращаться, посчитав свою задачу выполненной, но для очистки совести все же решил проверить и дом. Когда под моими берцами заскрипели рассохшиеся половицы, из глубины дома вдруг раздался голос. — Пацан, помоги, брат! Я удивленно застыл на месте. Голос принадлежал усталому или раненому нестарому мужчине. Сделав еще несколько шагов, я заглянул в одну из комнат. Привалившись спиной к стене, там сидел молодой парень. На вид ему было 20-25 лет. Кожаная куртка, спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам и неизменные кроссовки красноречиво рассказывали о своем владельце. Не хватало кепки в стиле уточка для завершения формы одежды гопника обыкновенного. «Пацан!» — протянул парень, увидев меня с автоматом наперевес. «Не стреляй, брат! Помоги!» В голосе слышались жалобные нотки. Он был ранен. Я посмотрел на его ногу и заметил, что штанина была распорота и кое-как перемотана какой-то тряпкой, явно найденной в этом доме. «Ты кто?» — спросил я больше для того, чтобы сказать хоть что-то, чем для того, чтобы реально что-либо узнать. — Да мы тут с пацанами, понимаешь, — начал гопник, — были тут, типа, короче, тема мутная. Я недоуменно пожал плечами. Оружия при нем я не заметил, так же, как и какого-то снаряжения или рюкзака. Он явно был брошен здесь своими дружками, которые не захотели тащить его на себе. — Ну, я это... — продолжал тем временем парень. — Короче, типа, не свезло мне. Цепануло меня арматуриной. И трындец. — Помоги, брат, будь пацаном. Этот неудачник даже поранился не в аномалии или при встрече с монстром. Банально зацепился за торчащую арматурину. Я мысленно усмехнулся, продолжая сохранять хмурое выражение лица. — И чё теперь? — Ну, я это... Помоги, а? Будь пацаном. Мне ой как не хотелось помогать этому идиоту. Он и его дружки явно охотились здесь на таких, как я, неопытных новичков, которых можно пошмонать, отобрать находки, снаряжение, а если жертва сопротивляется, то и прирезать, списав труп на монстров. Однако где-то в глубине души мне уже было стыдно за то, если бы я его бросил просто так, словно опять кто-то невидимый уже увидел мой поступок и теперь оценивал его. Мне же не хотелось разочаровывать этого невидимого наблюдателя в своем благородстве. — Ладно, хрен с тобой, вытащу тебя отсюда, — наконец произнес я, наблюдая, как лицо гопника расплывается в неприятной улыбке, обнажающей щербатые зубы. Я помог ему подняться и, переложив автомат в левую руку, поддерживая, вывел на улицу. Раненый хромал и подпрыгивал на одной ноге вполне резво для того, чтобы мы не провозились с обратной дорогой до следующего утра. Мы двинулись по уже пройденной мною дороге почти с той же скоростью, с которой я пришел сюда. — Как тебя звать-то? — спросил я. — Валик Корявый, — отозвался мой подопечный. — А тебя, брат? Он упорно продолжал меня называть братом или пацаном. Знал я эту породу. Пока они находятся в уязвимом положении, ты для них кум, брат, сват и вообще реальный пацан. Но стоит им почуять собственную силу, как ты тут же становишься лошарой, терпилой или просто Васей. Пока что мне было нечего волноваться, я был ему нужен, и он был готов лизать мне подметки ботинок, лишь бы я вытащил его отсюда. Поэтому я произнес. — Свят. — Святослав, — уточнил я. — Круто, Свят. — Рад, типа, знакомству, — тут же отозвался Корявый. Так как моя правая рука была занята, я дал ему болты и приказал бросать их, по моему слову, в указанное место. Так мы прошли метров 800. Ферма скрылась за деревьями, и скоро мы должны были увидеть остатки лесничества. Гопник попытался начать травить анекдоты, но мне пришлось невежливо заткнуть ему рот. — Да ладно! Прикольно! — попытался отшутиться он, но, заметив мой мрачный взгляд, осекся. Меня всегда бесил их смех, и сейчас я уже был готов отдать лежавший в рюкзаке артефакт за то, что лишь бы никогда не встречаться с Корявым. Однако приходилось мириться с тем, что я имел, поэтому я продолжал двигаться к намеченной цели. Собака бросилась на нас совершенно неожиданно. Она явно поджидала нас и атаковала сзади абсолютно бесшумно. Когти полоснули по куртке и сбили меня с ног. Я упал, подставив плечо, и перекатился на спину. Корявый с истошным воплем рухнул рядом, схватившись за ногу. Слепой пес отскочил на пару метров и приготовился ко второму прыжку. Во время падения у меня с плеча слетел автомат, поэтому я лихорадочно ощупывал пространство рядом с собой, никак не находя приятного холодного металла. Собака шевелила ушами и принюхивалась, определяя наиболее опасного противника. Вопящий, воняющий кровью и страхом гопник показался ей меньшей угрозой, чем я. С рычанием собака прыгнула, метя в горло. Инстинктивно я выставил перед собой локоть, и зубы сомкнулись на плотной материи. Одетый под куртку плотный дедовский свитер смягчил укус и на какое-то время защитил руку от серьезной раны. Собака оказалась тяжелой и придавила меня к земле своей тушей. Она рычала и рвала на мне куртку, я же не мог пошевелиться, и мне оставалось только пассивно сопротивляться, не подпуская ее к горлу. Страх не успел проникнуть в душу, так быстро все произошло. — Помоги! — прохрипел я. — Падла, помоги! Но Корявый испуганно вскочил на ноги, моментально забыв про свою рану. Он даже не посмотрел на автомат, лежавший не так далеко от него. С криком «Бля!» он нырнул в ближайшие кусты и припустил, словно заяц. — Сука! — крикнул я в бессильной ярости. — Стой, гнида! Ярость придала мне силы. Правой рукой я удачно огрел собаку кулаком по носу. Она взвизгнула и на пару секунд отпустила захват. Этого мне хватило для того, чтобы выхватить из чехла свой нож. Псина снова навалилась на меня тушей, не давая вздохнуть. Поднатужившись, я все же отодвинул ее на пару сантиметров, высвобождая правую руку для удара. Отличная закаленная сталь легко вошла под ребра псу. Раздался пронзительный скулеж, я же продолжал наносить удары один за другим. «Сдохни, сдохни, тварь!» Наконец скулеж прекратился, а хватка ослабла. На дрожащих ногах я поднялся с земли. Хорошо видимая серая отметина на спине тут же бросилась в глаза. Вот и пришлось нам встретиться снова. Я обратил внимание на свою руку. Она начинала наливаться тупой болью. Края куртки были изорваны, и на лохмотьях выступила кровь. Мне было некогда заниматься своей раной, поэтому я подобрал автомат и заковылял в сторону лесничества. В голове клокотала ярость. Если бы не помогал этому придурку, не подставился бы так глупо. «Вот тебе и брат!» Слинял при первой же возможности, оставив меня умирать в зубах мутанта. Уже начало смеркаться, когда я доковылял до лесничества. Окинул взглядом постройки и заметил на досках забора темные пятна крови. Тут кто-то был, кто-то раненый опирался на забор, хромая к остаткам дома. Раненых в ногу людей в округе я знал не так много, а точнее всего одного. У Корявого не хватило сил снова заползти в дом. Он выдохся на ступеньках веранды. Грудь его тяжело вздымалась, а открывшаяся рана хлестала темной кровью. Увидев меня, он испуганно выдохнул. — Пацан, я не хотел, сукой буду, мне совсем херово, бля! Нет, вот теперь никакой жалости во мне не было. Я молча подошел к нему, с удовольствием наблюдая за увеличивающимся страхом в его серых глазах, и резко ударил каблуком ботинка по его раненой ноге. Гопник истошно взвыл, схватившись за рану, кровь хлынула еще сильнее. Вот теперь я был доволен. Близилась ночь, а такое количество крови никого не оставит равнодушным. Если бы это была не зона, он умер бы от потери крови к рассвету. Вот только теперь это отребье не проживет и пары часов. Также молча я вышел из дома и направился в сторону периметра. Метрах в двухстах от лесничества, когда я уже порядком углубился в лес, остановился под деревом, и меня вырвало. Напряжение, усталость, кровь и боль сплелись в единый клубок. Я откупорил бутылку и полил свои собачьи укусы на руке водкой, кое-как перевязал их и принял внутрь 40-градусного лекарства. Приложил я к бутылке от всей души. Глотал недорогую водку большими глотками, почти не ощущая вкуса. Когда в голове зашумело и боль отошла на второй план, Я двинулся дальше. Когда я полз по минному полю, снова прощупывая его зондом, мне уже не было страшно. Подумаешь, мины, 200 граммов быстрой смерти в пластиковой коробке. Это вам не сдохнуть с разорванной ногой, истекая кровью в пасти собачьей стаи. Колючая проволока показалась родной и старой знакомой. Здесь ходят люди. За ней нет аномалий и мутантов. За ней есть только люди, которые пострашнее всего этого. Я перебрался через периметр и на радостях допил остатки водки. Когда я, пошатываясь от спиртного больше, чем от усталости, вышел к поселку, стояла глубокая ночь. В голове шумело, и до смерти хотелось холодного пива. Полупьяная продавщица круглосуточного киоска не очень удивилась такой же пьяной и грязной физиономии в окошке ларька, которая протянула мятую пятерку и попросила 2 бутылки львовского похолодней. Сев на лавочку, я откупорил первую бутылку и залпом отпил половину, затем достал из рюкзака свою добычу и расплылся в довольной улыбке. Зона отпустила с подарком, а значит, она ждет.